Сегодняшняя лекция, добрый день, называется «Постантропология», и в ней мы будем говорить о конкретном изменении антропологической проблематики по мере перехода от парадигмы модерна к парадигме постмодерна. Для того, чтобы ясно понимать проблематику антропологии в эпоху постмодерна, конечно, недостаточно описать те тренды и те тенденции, которые мы в этом процессе наблюдаем, в процессе перехода от человека модерна к человеку постмодерну, поскольку эта феноменология нам мало что скажет сама по себе. Настоящее содержание этого процесса будет понятно и реконструируемо исключительно исходя из сравнения этой антропологии с антропологией премодерна и модерна, поскольку, собственно говоря, сама парадигма постмодерна, как мы говорили, постоянно взаимодействует с парадигмой модерна и премодерна. Более того, не являясь чем-то определенным и не представляя собой самостоятельной системы координат, она, тем не менее, постоянно оперирует с различными десемантизированными и ресемантизированными элементами других парадигм. В принципе, мы уже говорили, как соотносится между собой парадигма модерна и премодерна в целом, и это знание нам понадобится для того, чтобы осмыслять, как изменяется статус и понимание и роль человека в этой третьей парадигме. Для того, чтобы все ясно понять, о чем идет речь в такой концепции, как постантропология, следует сделать несколько предварительных замечаний. Давайте посмотрим, чем является человек в парадигме традиции, в парадигме премодерна. Здесь есть литература, вот, собственно говоря, там мои тексты и тексты традиционалистов, краткое, но подробное описание наиболее важных элементов. Я хотел обратить ваше внимание на главу из книги «Мои пути абсолюта» «Гомо Региос», книгу Рене Генона «Человек и восстановление согласно Веданте» и два моих учебника «Философия политики» и «Философия традиционализма», где речь идет об антропологии в традиции и политической антропологии. Там очень много информации дается относительно понимания человека в парадигме традиции, что такое человек. Ну, я вам поэтому без углубленного подробного объяснения расскажу основные принципы. Принцип мира традиции основан на сакроцентризме или онтоцентризме. В центре всего стоит сакральное. Сакральное – это такая очень особая категория, которую вот очень интересный писатель Рудольф Отто посвятил книгу «Das Heilige», базовую книгу для, скажем, антропологии 20 века, в которой он описал феномен священного, феномен «Das Heilige», сакрального, как особую черту мира традиции. В центре бытия полноценного, наиболее архаичного, скажем, традиционного общества находится священное. Это еще не Бог или уже не Бог. Это не философское понимание бытия, а это понимание некого онтологического, если угодно, светового измерения, которое распространяется вглубь вещей. Более того, сами вещи не рассматриваются как нечто отдельное и самостоятельное, в том числе и существа, в том числе и человек. Все, с чем мы сталкиваемся в мире традиции, представляет собой некую сплошную непрерывную ткань онтофании, как говорил Элиаде, или обнаружение открытия бытия, от греческого «онтос» и «фанос» – «откровение». «Онтос» – «бытие», «фанос» – «откровение». Онтофания – то есть открытие и сообщение неких внутренних бытийных сторон мира самому себе, скажем, или через самого себя, составляет ткань мира традиции. Поэтому там нет привычных для нас в этой парадигме премодерна понятий субъекта и объекта. Именно различие между современной философией и философией, или, скажем, аналогом, миропониманием человека традиции состоит в том, что нету тех дистинций, тех дуальных пар, которые мы привыкли считать как нечто само собой разумеющееся, абсолютное. Там нет субъекта, который наблюдает объект, потому что тот, кто наблюдает, на самом деле, это и есть объект. Бытие распространяется, поляризируется на внутреннее субъектное начало и объектное начало, но это игра. Формула такого подхода дана в индуистской традиции «атман есть брахман», то есть субъект есть объект, одним словом. Атман – это внутреннее «я» человека, брахман – это абсолютный объект, абсолютное бытие. Соответственно, этим и определяется функции человека или антропология в мире традиции. Представление о человеке как чем-то отдельном, законченном, самостоятельном и имеющем некоторую такую строгую видовую структуру, строгое место в бытии, на самом деле это очень позднее явление. В мире традиции, особенно в архаических формах, в сакроцентрическом пространстве человек никогда не равен самому себе. Это, пожалуй, его главное определение. Антропология в парадигме премодерна указывает, что человек всегда есть нечто иное, что он есть маска чего-то другого. Отсюда возникает фундаментальное значение термина «персона» греческого, который знает, означало «маска». Личность, кстати, личность – это личина, это нечто взятое на прокат. Собственно говоря, отсюда возникает очень интересный, скажем, характер традиционной антропологии, где человек, основа, принцип человека – это всегда нечто промежуточное. Например, в китайской традиции речь идет о том, что человек рассматривается как медиатор, посредник между небом и землей. Иными словами, его собственная сущность не является законченной чем-то раз и навсегда данной. Эта собственная сущность человека есть не что иное место встречи энергии неба и земли. Соответственно, конечно, речь идет не об обычном человеке, а о том, что называется совершенный человек в Китае, в китайской традиции. Но этот совершенный человек, это есть, по сути дела, ну, некий такой образ, обобщенный образ того, чем является каждый конкретный человек. И если совершенный человек, это есть место абсолютное, абсолютное место встречи земли и неба, место свидания земли и неба, то обычный человек, это, собственно говоря, некий зеркальное отражение этого совершенного человека. Он тоже есть место встречи земли и неба, и больше он ничто, но только несовершенное, второстепенное. Если небо и земля совершают постоянный брак в рамках совершенного человека, то обычный человек – это, скажем, мимолетная встреча, такой некий адюльтер неба и земли, который происходит случайно, эфемерная опасная связь земли и неба, временно образующаяся и растворяющаяся после того, как человек, например, меняет свое качество. Соответственно, небо контактирует с землей постоянно в совершенном человеке, а в обычном человеке оно иногда лишь пересекается, эти лучи накладываются. Никакого другого значения в человеке, по большому счету, в китайской традиции нет. И в этом отношении тогда возникает очень фундаментальный принцип, о котором я говорил. Человек не равен человеку. Человек в парадигме премодерна есть человек плюс нечто еще, а точнее вообще это некое поле игры, поле встречи. Отсюда возникает принцип, который я в философии политики определяю как онтократический принцип кастового общества. Речь идет о том, что когда мы проецируем такое представление об антропологии на различные виды людей, ну люди явно, там, скажем, не равны, или когда мы просто их пытаемся структурировать различных людей по этому принципу, мы говорим, что, например, через определенных людей больше говорит небо, через других людей больше говорит земля. Как китайцы говорят, через женщину больше земля или луна, через мужчину больше солнце и небо. Это, конечно, все относительно, и смеси могут быть самыми разнообразными, но дальше возникает идея о том, что поскольку человек не есть нечто законченное, а есть некая маска, условная, как актер выходит в греческом театре, он несет на себе маску. Что за этой маской, на самом деле, очень трудно сказать. Может быть, и вообще ничего нет. Один актер, другой актер. Но на самом деле эта маска выражает некие фундаментально иные реальности. Поэтому как такового человека, как мы его знаем, некого субъекта со своими рациональными, своим местом в космосе, со своими рациональными моделями, со своими суждениями относительно бытия и относительно самого себя, мы просто в традиции не видим. И поэтому мы говорим, что в традиции часто мы не нащупываем философию. Это очень любопытно, кстати, поскольку это русское общество было очень традиционным, оно перестало быть традиционным довольно поздно, так и философия у нас на Руси возникает довольно поздно. Правильно, потому что нет ни объекта, ни субъекта этой философии, нет в традиционном обществе того, кто бы стал выстраивать вот эту полноценную рациональную модель, поскольку все переходит во все, и вот принцип онтократии, о котором я говорил, он, собственно говоря, есть положение проекции вот этой принципиальной нетождественности человеческого вида, разнообразия различных энергий, различных онтологических реальностей, которые стоят за человеком и могут принимать его форму и определяют, например, кастовое устройство. Где не просто считается, что брахманы, например, это, скажем, ну, более совершенные люди, чем там, чандалы, низшие касты в Индии. А дело в том, что брахманы мыслятся как просто проявление высших аспектов бытия. У брахманов много неба и мало земли. А в, скажем, в низших сословиях, в шудрах, в индуизме, у них очень много земли и совсем мало неба. Но никто из них не виноват, потому что это не, один, не одни и те же люди. Ну, глупо сравнивать с собой облака и землю, белку и ежа. На самом деле, еж ползает по земле, белка скачет по дереву. Но никто же не придет в голову говорить, еж это просто плохая колючая белка, не умеющая прыгать, тупая и хрюкающая, или там шипящая. Нет, на самом деле мы оцениваем ежа как ежа, белку как белку. Точно так же люди оценивали в традиции. Например, брахман – это не просто такой поднявшийся шудра, а шудра – это не опущенный брахман. Ничего подобного, просто это разные существа, разные миры, у них есть свои собственные отведенные места, поскольку они представляют собой воплощение неких энергий. Эти энергии, собственно говоря, циркулируют сквозь них. Каждый может достичь совершенства в своем собственном роде, в своем собственном виде. Каждый может стать совершенной землей, и это будет столь же важно, как стать совершенным небом. Отсюда представление о неком, скажем, особом понимании иерархии, основанной на то, что здесь устраивается различие, выстраивается не между одинаковыми людьми, достигшими, оказавшимися по той или иной причине на разных этажах социальной лестницы, а речь идет просто о разных реальностях, которые находятся на разных этажах социальной лестницы, потому что сама социальная лестница является выражением этой естественной или, скажем, сакральной иерархии. То, что ближе к центру, то более священно, соответственно, ближе к власти. Что менее священно или священно, скажем так, второстепенно, то дальше. Собственно говоря, в традиции, антропологии традиции очень хорошо суммирована Геноном, как раз в книге «Великой триады», я забыл ее упомянуть, и в «Человека и его становление согласно Веданте». Особенно я рекомендую «Человека и его становление согласно Веданте», там дано полное, подробнейшее описание того, как традиция понимает человека на основании индуизма. Но очень сходные вещи можно приложить к китайской традиции в «Великой триаде» его книги Генона, и также ко многим, кстати, то же самое можно применить к исламской традиции «Совершенный человек». И есть аналоги в иудаистической традиции, есть, собственно, и в христианстве, естественно. И, соответственно, в любой традиции есть некие аналоги, конечно, сильно измененные в отношении того, чем является этот совершенный человек. Рене Генон описывает, ну вот одна фундаментальная вещь о том, что существует, собственно говоря, по отношению к этому к антропологической модели в традиции существует некая иерархия. Есть обычный человек, который является такой, ну, скажем, дефективной формой совершенного человека. То есть он имперфектен именно потому, что он реализует лишь частные аспекты того, что заложено в нашем человеческом архетипе. И человек стоит на периферии некого онтологического пространства земного мира. В центре этого пространства находится совершенный человек. Это не абстракция, это не миф, но это и не совсем конкретная личность. Это некое антропологическое оформление принципа священного или принципа бытия. Он находится в центре, и вот этот центральный человек, человек, который, вокруг которого вращается колесо Вселенной, который называется чакра-варти в индуистской традиции, другие есть имена, там, скрытый король, спящий император, человек, который находится в центре вещей, это совершенный человек. И над ним, то есть Генон уподобляет эту антропологию, картину антропологической модели, в традиции таким образом. Есть круг, в центре этого круга точка. Эта точка совершенный человек, периферия круга обычный человек. А сквозь эту точку проходит некая вертикальная ось, вокруг которой колесо вот это или вот этот круг вращается. Вот эта вертикальная ось есть трансцендентный человек. То есть само вот выражение тотального принципа сакральности и священности. Таким образом, задача человеческого существа в традиции осуществить два этапа интеграции. Перейти от периферии к центру, и как бы когда он оказывается на этой великой оси, интегрироваться или срастворится с этой осью, стать совершенным человеком, потом трансцендентным человеком. Соответственно, вся структура понимания человека, человеческой мысли, например, человеческого тела, человеческих эмоций, человеческих типов рассматривается через эту антропологическую модель в парадигме премодерна. У человека существует традиция, обычно выделяет три точки, которые соответствуют трем онтологическим уровням. Эта точка тоже это и символические духовные центры, и психологические центры, физиологические центры. Это здесь нет строгого разделения, поскольку в традиции нет отдельного представления о теле, о психике и о душе. Наиболее полная и совершенная форма традиции говорят, что эти три аспекта, по сути дела, не различаются. Лишь позже можно говорить, что есть отдельно от души тело, отдельно от тела дух. То есть, на самом деле, полноценное представление традиции вообще не делает этих строгих различений. И дух, и душа, и тело – это сами по себе не существуют, на самом деле. Это просто различные аспекты или различные лики одного и того же существа. И вот, собственно говоря, три главные символические точки традиция в своей уже сакральной антропологии выделяет. Это точка ума или разума, которая локализуется в сознании, точка сердца и точка либо основания позвоночника, либо гениталий. То есть это низ живота. Эти три точки представляют собой некую ось модели сакральной антропологии. Что любопытно в этой модели, что на самом деле высшей точкой в такой системе является сердце, а не голова. Вот это очень любопытный момент. Именно сердце, находящееся в середине, более всего соответствует функциям человека в парадигме премодерна как модератора. На самом деле сердце – это и есть некий синоним человека, это некий код человека. И любопытно, что вокруг сердца, поскольку никогда в традиции нет уверенности, где верх, где низ, как писал Гераклит, досократик, он говорил о пути вверх-вниз. Очень правильный термин, на самом деле, который возмущал рационалистов даже древнего мира, когда он говорил «путь вверх-вниз». Его спрашивали «куда?» Он говорит «вверх-вниз». Вот, собственно говоря, поскольку в традиции никогда нет четкого верха и никогда нет четкого низа, эти рациональные модели приходят в философию и в человеческое сознание позже, соответственно, человека вокруг сердца, вокруг точки сердца, его центра можно перевернуть. И многие картины традиционные изображают человека симметричного, в виде там шестиконечной звезды, макропрозопа и микропрозопа. Человек, который, собственно говоря, в нем есть один человек, внутренний человек, находится вверх ногами, внешний человек находится вниз ногами. Но поскольку в состоянии опыта сакрального, одним из, кстати, признаков опыта сакрального и столкновения человека с сакральным является переворачивание, некое внутреннее озарение, революция, инициатическое прозрение, сатари, как говорят в индуизме. Соответственно, точкой опоры для человека является не земля, на которой он стоит, потому что некоторые люди стоят на небе, а головой обращены к земле. Это люди, которые, скажем, небесное начало в человеке. Соответственно, берется сердце человека как та точка, которая уж точно нам присуща, а вопрос, где верх, где низ, в отношении остальных элементов, это вопрос более открытый. И вот здесь очень любопытно, как традиционалистская физиология рассматривает сущность, скажем, мышления. Это для нас очень важно. Сердце, которое является центром человека или неким его кодом, испускает свои лучи, испускает свой жар. Лучи отражаются от сознания, а от головы, от черепной коробки, и формируют содержание нашего рассудка, а жар спускается вниз живота или в солнечное сплетение, или ниже, в сферу гениталий, и образует наши такие волевые, жизненные, там, более витальные, висцеральные проявления. На самом деле, если убрать эту сердечную деятельность, то, конечно, мы увидим две такие достаточно противоположные реальности. Сознательная деятельность и животная деятельность. То есть человек, с одной стороны, будет рациональным автоматом, с другой стороны, животным. В интегрированном человеке, в парадигме, в антропологии традиции, такого оппозиции абсолютно нет, потому что очищенное от различных, скажем, ненужных второстепенных элементов человеческое священное сердце дает абсолютно правильный свет, освещает сферы сознания и дает жизненные импульсы в оживляющую человеческую плоть. Плоть и дух не противопоставляются, никакого дуализма нет, поскольку в сердце происходит определенный синтез. Отсюда говорится о сердечном человеке в традиции, и сердце является одним из высших и фундаментальных символов того же человека. Теперь, да, очень любопытно, что поскольку человек не фиксирован в парадигме традиции, на самом деле открывается возможность метаморфоз, человеческих метаморфоз, трансмиграции и метампсихоза. Речь в разных традициях по-разному этот принцип воплощается. Генон предупреждает о том, чтобы мы не брали теорию реинкарнации слишком в лоб, о том, что человек перемещается в разные тела, что душа где-то путешествует по разным мирам. Тем более, что во многих традициях есть прямые указания на то, что это не так, а что мы не должны так рассматривать, собственно говоря, устройство человеческого существа. Но тем не менее, все-таки вот когда мы берем мир традиции, мы видим, что существует колоссальный антропологический зазор в понимании человека. Что воплощается, с одной стороны, в череде преображений людей в богов, например, как Геракл или другие герои античности. То есть существует открытая система метаморфоз в небесной реальности, поскольку человек есть место встречи земли и неба, он на самом деле может реализовать в себе небесные возможности и подвергнуться ангелизации определенной. Тогда мы получаем некого ангела, о том, что Адри Карбен говорил как ангеломорфозис человеческой души, ангеломорфность, ангелоподобие человека. Если продвинуть это даже вне христианского контекста, можно сказать, что есть возможность, скажем, эту неопределенность человека, эту центральность реализовать, например, в эту сферу, в сферу ангела. То есть человек просто может выйти за пределы человека и в дохристианской или до монотеистической модели он просто может стать Богом. Для индуиста, например, идея, они совершенно не могут понять не воплощение Бога в Христе, они не могут понять уникальности этого события, поскольку для них это настолько естественная вещь, поскольку Бог воплощается в аватарах концентрированно, а также он воплощается в малых аватарах, он вообще воплощается во всем. Соответственно, вот этот, скажем, даже теосис, который для нас является, я бы к нему вернемся, для православных исключительной и вообще особой вещи, которую следует оговорить, вот такой теосис для традиции не монотеистической представляет собой нечто вообще вполне естественное. То есть человек может легко стать Богом, потому что он им и является в сути, он просто может об этом вспомнить. И в этом нет даже ничего специального для человека, например, в дуистической традиции. В китайской традиции не говорится о Боге, говорится о принципе Дао. Но на самом деле, поскольку мы принимаем, прикладываем наше теологическое понятие «Бог» и в индуизме довольно условно, то нету фундаментального различия между, скажем, пониманием о смысле сакрального и смысле священного бытия в китайской традиции или в индуистской традиции. Конечно, нюансы очень серьезные, различные, но тем не менее основная тенденция остается такой же. Но человек также может и опуститься, то есть человек может, собственно говоря, как превысить, выйти запросто за свои границы, они прозрачны. Границы человека в парадигме премодерна прозрачны и проницаемы и сверху, и снизу. Человек поэтому может возвыситься и может также, скажем, принимать в себя то, что находится выше него, но он может и унизиться, и поэтому превратиться в лягушку, в свинью, в соплю, ну, собственно говоря, в разные неприятные реальности. Это не значит, что он превращается, скажем, ну так, как в фильмах ужасов или в сказках. Просто его бытие утекает из этой отведенной точки медиатора, небо покидает его, и отсюда возможность метаморфоз. Сама принципиальная возможность. Когда-то она воплощалась в реальность, то есть люди воспринимали это как это превращение, как факт. Потом от этого осталась такая условность и метафора, но в традиции это есть всегда. В частности, вот метаморфоза Овидия свидетельствует об этой полноте, в кого еще можно превратиться. То есть я дал самые крайние только формы, там, скажем, обожение или животные, но существует масса промежуточных существ, собственно говоря, которые тоже позволяют, могут быть такими, скажем, формами существования человека в полноценной парадигме традиции. Теперь здесь очень интересный и важный момент, что сама антропология традиции и онтология традиции, и вообще парадигма традиции делится на две неравные части. Это принципиально, мы не говорили на прошлой лекции об этом для того, чтобы больше заостриться на проблематике парадигмы постмодерна. Сейчас это необходимо для корректности изложения высказать. Речь идет о том, что парадигма традиции может быть основана на принципе манифестационизма и на принципе креационизма. Манифестационизму соответствуют домонотеистические или политеистические традиции и архаические, которые мы имеем в культах аборигенов, индейцев, папуасов, и такие, например, развитые рационально, как, например, индуизм и отчасти буддизм или даосизм. На самом деле, это, все они объединяются тем, что основаны на принципе манифестации. Манифестация – это латинский термин, означающий откровение, проявление, как манифестация. Сделать это явно, манифестация. И смысл манифестационистской парадигмы заключается в том, что между проявлениями внешними, феноменологической частью реальности и онтологической частью реальности, то есть бытийными корнями, не существует принципиального зазора. На самом деле, есть вот эта концепция, называется Ибн Араби, концепция Ваджад Аль-Вуджуд, концепция учения о единстве бытия, а смысл ее в том, что между принципом, священным принципом, ну, условно того, что в наших теологиях мы называем Богом, и любым проявлением, с которым мы имеем дело, не существует фундаментальной неснимаемой преграды. На самом деле это означает, ну, если угодно, божественность всего и всебожественность. Не актуальную божественность всего, а возможность всего вернуться туда, откуда все вышло. То есть между причиной и следствием существует принципиальная обратимость и принципиальная однородность. Это еще воплощено, например, вот в платонических концепциях, особенно в неоплатонизме, в теории эманации у Плотина. Существует единое, из него все выходит, и в него все возвращается. Поскольку эти процессы идут очень сложным образом, соответственно, это единое никогда не перестает быть единым, даже превращаясь в многообразие, и остается как вот это внутреннее священное измерение в там множестве вещей, которые, собственно говоря, на которые она рассыпается. Но эта россыпь единого на множество, в том числе и на людей, никогда не является таким резким и травматическим актом. Это всегда в каком-то смысле игра, то, что называется в индуизме лила. Брахма открывается, Брахма закрывается, и по сути дела все очень хорошо. Это в манифестационизме так. А в большинство парадигмы традиции, большинство обществ, которых мы относим к традиционным, живут, по крайней мере в истории, именно в этой манифестационистской парадигме. Но возникает фундаментальный, и человек в ней полностью соответствует тому, о чем я говорил. В индуизме, в даосизме. То есть человек это, по сути дела, выражение, заместитель божества, который может подниматься куда он хочет, далеко наверх, и может опускаться, ну, до самых глубин, поскольку в нем нет собственного содержания человека, есть только процесс. Процесс вот этого диалога, онтологического диалога, процесс проявления. Ну, сама система и структура появления описывается крайне сложно, диалектично, я сокращаю. Так вот, в этой парадигме традиции и представления о человеке возникает фундаментальный надрыв, связанный с откровением Торой, связанный с иудаизмом, с тем, что называется авраамической традицией. Трудно сказать, когда иудаизм на самом деле по-настоящему стал утверждать креационистскую парадигму, когда утвердилась в рамках иудейской традиции, дохристианской традиции, теология как таковая, теология креации, творения. Здесь ведется очень много споров, и я во многих из них принимал участие среди современных раввинистических ученых, среди христианских теологов, среди историков религии, поэтому я не буду здесь слишком на этом настаивать. Гипотез очень много, тем не менее, факты остаются фактом, и уже совершенно очевидно, что христианская теология в эпоху Павла, когда она разрабатывалась, в эпоху святого апостола Павла, имела дело четко с этой метафизической моделью. Откуда она взялась? Некоторые, кстати, ученые говорят вообще, что это там придумали христиане, что трансцендентализм и креационизм, то есть, собственно говоря, авраамизм в чистом виде, придумали христиане для, скажем, в полемике, метафизической полемике с иудаизмом. Не знаю, я здесь не берусь никакого высказывать суждения, тем не менее, есть классическая традиция относительно того, что креационизм является специфическим новшеством традиционным еврейской веры, то есть иудаизма и Библии. И именно в Библии, согласно большинству толкований, закладывается эта идея, которая воплощена в следующем. Творение мира из ничто и необратимый разрыв и онтологическое различие между Творцом и Тварью. Это принципиальный вопрос. Вот эта линия появления монотеистической теологии или монотеизма, единобожия. Кстати, многие, наверное, задавались вопросом, почему мы называем монотеизмом иудаизм, христианство и ислам? И почему мы не называем монотеизмом, например, адвайта-ведантизм или неоплатонизм Плотина, где тоже говорится о едином? Почему не называем? Вот, кстати, вот это так надо серьезно задуматься. Почему единобожием считаются только исключительно эти три авраамические традиции, а остальные традиции, даже самым эксплицитным образом утверждающие единство всего, не причисляются к монотеизму? И что бы они ни говорили, всегда говорится, что здесь они, как бы сказать, не являются монотеистическими. Речь, конечно, идет о том, что вся вот эта полемика, весь этот разговор выстраивается относительно следующего парадигмального тоже, но в рамках парадигмы премодерна, парадигмального противоречия. Не противоречия, а, скажем, факта, фундаментального факта. В иудаизме, в иудейской теологии утверждается онтологическое различие между Богом и миром. Соответственно, мир становится не проявлением, не манифестацией, а креацией божества. Креацией, в отличие от манифестации, мы даже термин часто встречаем, креатор, тваштар, например, в индуизме, то есть создатель. Что-то очень похожее, тем не менее, на самом деле, даже дело не в понятии творения как такового, а дело в метафизике, которую иудейская теология впервые вложила в это понятие. Творить – это значит всегда творить не из Бога. Вот смысл творения ex deo или ex nihilo, творение из Бога или из ничто, и разделяет, проводит различие между монизмом, где тоже может быть, и монотеизмом. Творение ex deo может быть монистским, и является монистским, а творение ex nihilo является монотеистическим. Более того, монотеизмом является только то, что утверждает творение ex nihilo, раз, и разницу природ между Творца и Твари, то есть Бога и мира. Разницу природ. Более того, несводимость одного к другому. В монотеистических традициях иудаизм, христианство и ислам, в классических и ортодоксальных теологиях этих традиций осуществляется фундаментальный разрыв, предшествующий монистской парадигме премодерна. Это тоже премодерн. Потому что здесь есть вечность, здесь Бог, здесь есть онтология, здесь есть сакральность. Но в отличие от манифестационистской версии, наиболее широко распространенной, или не монотеистической версии, креационизма существует невозможность перехода вещи назад своего Творца. Вещь может вернуться только в ничто. Иными словами, божественное дыхание, божественная форма, образ божественный дан миру извне. Как бы пустота оформлена с помощью этих энергий. Энергии возвращаются, но это не материальная вещь. Субстанционально этих божественных энергий для человеческого мира, они, как бы сказать, не присутствуют. Они ему не единосубстанциональны, не косубстанциональны. Это принципиально. И, конечно, у нас появляется новый человек. Человек монотеизма. Человек сотворенный. Этот человек, в отличие от человека манифестационистской традиции, уже жестко является не Богом. Он еще не является человеком модерна, но он уже не является Богом. И дальше ему он обладает совершенно новыми качествами. У него есть вот этот акт сотворения. Он персть, он грязь сотворения божественной силы извне. И в эту же грязь он превращается, собственно говоря. И в той степени, в которой он тварен, в той степени он и не является Богом. Но ему еще, тем не менее, несмотря на то, что человек впервые получает более жесткие ограничения. Ему говорится, ты не просто, скажем, персона, которая может под собой неизвестно что скрывать от высших до низших реальностей, хоть небо, хоть землю. Все, выше чего-то тебе не подняться. Никогда не подняться. Ты никогда не можешь стать Богом. Сам по себе. Поскольку ты тварь. И вот здесь возникает совершенно иной человек. Он тоже традиционный, он тоже почитает сакральное, но этот человек уже представляет собой некую аномалию, некое отличие от других, например, вещей, поскольку с ним Бог заключает завет, а не с животными. На самом деле, не случайно в аватарах индуистских принцип, например, мог проявляться в качестве рыбки. Вишну. Одна из манифестаций была в качестве рыбы или там, белого кабана, или в другие существа. Ничто не препятствовало в манифестационистской парадигме проявиться божеству через какое-то существо. В монотеизме и в антропологии монотеизма это более невозможно, и человек является, скажем, таким определенным договорным началом в отношении трансцендентного божества. С ним божество заключает пакт. И только человек таким образом выносится из этой всеобщей тьмы вещей. Он за нее отвечает. Уже здесь, в теоцентризме, есть первые признаки антропоцентризма. Поскольку человек перестает быть просто модератором места встречи Земли и Неба, он становится самостоятельным субъектом сакральной истории, который вступает в договорные отношения с божеством. Таким образом, он выделяется из природы и является божеством. Ему дается дальше задание, завет, отсюда именно вот это понятие Ветхий Завет. Ветхий Завет дается следующим образом. Ты не Бог, говорится сотворенному человеку, но ты должен вести себя хорошо, иначе будет тебе не очень хорошо. Собственно говоря, это предложение принципиально иное, нежели обращение, например, принципа в лице Вишну, Кришны, Карджуне в истории о Бхагавадгите, когда Кришна, помните Арджуна перед битвой на Курукшетра, он говорит, что-то я не хочу убивать этих людей, а воплощение принципа, который был у него извозчиком Кришна, и он аватаром, он говорит, да нет, они все равно же мертвые, ну что же, иди и сражайся, их нету, и тебя нету, и меня нету, есть все во всем. На самом деле, дальше возникает совершенно другая этика и логика. То есть, тогда Арджуна, когда Арджуна все равно не хочет драться, Кришна тогда говорит, ну тогда посмотри на меня, я покажу тебе их трупы, поскольку уже все произошло, все во мне. Он показывает свое космическое тело, Арджуна страшно пугается и уже действует потом как хорошо, но он уже не свободен. Он показывает, Кришна показывает Арджуне, что нет вопроса свободы, что он вообще не свободен, что он уже перебил этих врагов, как если бы он и не сомневался никогда. Он, конечно, может сомневаться, но это просто иллюзия, майя, которую на него нашла. Иди и бей врагов. И ты не свободен их не бить, говорит ему Кришна, потому что все произошло. И вот возникает антропология христианства, монотеизма, и христианство тоже как часть монотеизма, где говорит совершенно другое. Ты свободен убивать врагов, не убивать врагов. Ты свободен Авраам приносить своего сына в жертву Богу или не приносить своего сына. И вот вся проблематика креационизма именно в этой свободе, потому что, конечно, человек креационизма существенно, ну, если угодно, проигрывает в онтологическом потенциале человеку манифестационизма. Этот человек уже достаточно такой урезанный в своем архетипе. Это очень принципиально. И именно здесь возникает некое другое представление о балансе трех центров в человеке. Процесс возникновения современной антропологии шел не сразу от манифестационистской антропологии к современной, но был некий промежуточный, логический промежуточный, да, исторический тоже, промежуточный этап. Этап креационистских традиций. Последнее уточнение. Креационистские традиции были таковы, вот с такой ясностью и теологией, которую я сказал, доступны и понятны лишь, как правило, ну, скажем, на довольно элитарном уровне. Когда в креационизм включались обычные люди, то есть принимали христианство, иудаизм или ислам, то, естественно, они старались толковать религию, исходя из манифестационистских элементов, с одной стороны. А с другой стороны, в этих религиях была так своя внутренняя элита, которую можно назвать эзотерической элитой или, скажем, особыми созерцателями, мистиками, которые уже сознательно, вот, не от бестолковости, а наоборот от сверх слишком большой толковости, истолковывали догмы и догматы монотеистической религии в духе монизма. Ну, например, яркий пример Дионисия Арипагит, ну и очень много, или Скотта Юргена, который, правда, был отлучен от католичества в силу уже такого действительно предельно манифестационистского подхода. Само христианство, конечно, я не буду этому останавливаться, у меня есть книга «Метафизика Благой Вести», где я об этом очень много говорю. Само христианство уже вносит некоторые изменения в эту строгую креационистскую парадигму, и более того, христианская теология, она версталась святым апостолом Павлом в процессе метафизической полемики с этой антропологией и онтологией креационизма. Но полемики не отрицающие, а интегрирующие в тринитарную сотериологию, тринитарную антропологию, о чем, в принципе, мы как-то, может быть, поговорим в другой раз. Самое главное, что нам надо понять, что антропология креационистского премодерна является промежуточным элементом, переходным элементом к антропологии, собственно, модерна. Теперь мы приходим к антропологии модерна. Антропология модерна порывает уже не только с представлением о человеке как персоне, но и о человеке как имеющем шансы спасения и преображения в христианстве. Христианство оставляет волевую возможность для обожения теозиса. Кстати, оставляет православие и не оставляет католичество. Тоже любопытно, что православная традиция гораздо ближе лежит к манифестационистскому полюсу, чем к креационистскому. Но, тем не менее, в целом возникает в модерне фундаментальная революция. Впервые возникает человек не только нетождественный самому себе, то есть персона, которая скрывает под собой различные онтологические моменты, но возникает человек еще и не созданный никем и не имеющий никакой задачи. По сути дела, это возникает человек впервые, принцип которого звучит так. Человек равен самому себе. Точнее, то есть человек не расчленим, не разделим, не истолковываем ни из чего другого. Он есть, по софисту Протагора, мера вещей. На самом деле, Протагор предложил этот тезис, абсолютно скандальный для греческого пресократического общества, в качестве, ну, такой шутки, такого даже, скажем, брутального панк-анекдота. А в модерне это становится нормой. На самом деле, уже ничего смешного в эпоху просвещения люди в том, что человек есть мера всех вещей, не видят на самом деле, они наоборот утверждают это. Здесь принципиально следующее, что человек модерна – это абсолютно новое явление. Новое явление, которого не существовало в парадигме модерна, премодерна. Соответственно, он делится, вот сейчас уже абсолютно жестко, на две части – на рассудок и на телесность. Декарт в своем классическом дуализме говорит, что есть сознание и протяженность, это анду. Консианс или это анду? Собственно говоря, можно сказать, что в это анду, в протяженности, мы встречаемся с тем же нашим знакомым таким телесным миром, который впервые появляется в представлении о креации. Но теперь уже трансцендентное начало, вокруг которого строилась антропология, почитание которого строилась антропология уже креационизма и религиозных авраамических культов. Соответственно, эта антропология, эта связь с трансцендентным выносится за скобки. Божество перестает восприниматься как фундаментальный онтологический фактор, пусть извне, но организующий человеческую историю, соответственно, определяющий ее курс, значение, смысл, и возникает человек, равный самому себе, то есть индивидуум. Индивидуум – это, собственно говоря, совершенно новое представление о роли человека по сравнению с парадигмой модерна. Это новая парадигма. Индивидуум считается неделимым, самоценным, разумным и телесным. Соответственно, все эти элементы определения человека в парадигме модерна или современной антропологии проецируются не только на исследование антропологии в самой этой парадигме, не только на Вольтера и тот, кто пришел после, но и на всех остальных. Вот здесь очень интересный момент. Когда парадигма модерна в эпоху просвещения начинает в отношении человека начинает оттачиваться, происходит экстраполяция такой модели, такой системы на то, что было до и что находится вне. В том-то и сила парадигмы, что она сама себя никогда как парадигму не рассматривает. Она рассматривает себя как нечто заведомо данное, само собой разумеющееся и, по большому счету, не поддающееся никакому критическому разбору. Это специфика парадигмы. Если бы люди говорили, вот мы люди современные, мы рассматриваем современных так, а с современной точки зрения это так, ничего подобного, они просто говорят, это так. Это так, человек есть такое вот, скажем, физическое, физиологическое, биофизиологическое существо, наделенное рассудком, а все остальное он придумал. Поскольку он боялся грозы, он населил там мир какими-то духами, поскольку он немножко перестал бояться грозы уже, он немножко сместил эту сакральность, вынес ее в трансцендентное божество, а теперь он совсем перестал бояться грозы и послал это божество к чертовой матери, на самом деле. Так думал Вольтер, так думал Руссо. И так, в принципе, на самом деле, учат думать всех, кто приходит в учебные заведения или в школы, и в институты, и в научные заведения эпохи модерна. Напрямую это уже никто давно не говорит, в силу того, что это стало само собой разумеющимся элементом, и проекция антропологической парадигмы модерна на прошлое, будущее, на настоящее стала чем-то собой разумеющимся в эту эпоху. Но на самом деле, если отстраниться от этого гипноза, если сделать шаг в сторону и, например, поверить и серьезно там освежить свое сознание контактом с парадигмой традиции, причем поверить в нее точно так же, как мы подспудно верим, или быть в ней воспитаны, как мы верим в эту парадигму модерна, соответственно, все окажется совершенно не так, и никакой убедительности в системе, там, скажем, очевидности и доказательств вот этих людей, которые все сводят к стадиям развития и уподобляют стадии мировых цивилизаций развитию ребенка, в том числе формированию речи, считают, что примитивные люди находятся на первичной стадии развития. Вот вся очевидность и убедительность этой позиции просто растворится, поскольку на самом деле каждый из этих тезисов можно будет оспорить. Другое дело, парадигма модерна, она возникла как некий гипноз, как некая суггестия. Она внедрилась в европейское сознание, она полностью его переборола. Потом она перекинулась на нас, кстати, жестоким образом. Там, вначале в лице Базарова, который резал лягушек, когда они еще понимали нигилистичность парадигмы модерна. Вспомните, как называли в «Отцах и детях» Базарова и материалистов нигилистами на самом деле. И вот этот нигилизм, очевидный нигилизм, был понятен в традиционном обществе. Потом, когда общество само так особенно сильно не хотело, мы в 20 веке миллионами топили, давили, душили, мяли, уничтожали, сжигали людей для того, чтобы привить им парадигму модерна. Не забывайте, это вещь очень серьезная. То есть и в каком-то смысле ужас уже теперь не перед молнией, а перед этими носителями культа обезьяны, Дарвина, материи, пускателями космических кораблей, строителями концлагерей, ужас этот живет в нас. На нем зиждется в значительной степени, как зиждилась на страхе Божьем парадигма премодерна, на страхе человеческом, на страхе модернистическом зиждется, как в значительной степени, парадигма модерна. Не во всех обществах это было так жестоко, как у нас. Кое-где там людей убеждали, но если вспомнить жестокость, например, гражданских войн в самой Европе, религиозных войн, где тоже все шло под форматом установления парадигмы модерна, если вспомнить французскую революцию и подавление Вандеи, вообще во время французской революции, во время гражданской войны и кабинского террора погибло процентом соотношения больше людей, чем во всех сталинских чистках, то можно себе представить, что дело было непростое, относительно, не по абсолютной величине, естественно, пропорционально. Дело было непростое внедрение парадигму модерна. Что такое человек модерна? Это табула раса по Локку. Локк говорил о человеке как о табула раса. Собственно говоря, это человек, который равен самому себе, это чистый индивидуум, он ни на что не разложим, он является высшей цельностью, он является последней категорией. Все остальное представляется продуктом творчества человека, заблуждений человека, там, хитрости человека, глупости человека и так далее. То есть человек становится мерой всех вещей, человек становится, собственно говоря, творцом бытия. Это парадигма человека модерна. И вот здесь можно, конечно, сказать, что здесь есть разные формы, но точнее всего с философской точки зрения антропологической проблематике модерна соответствует подход субъективного идеализма Канта. На самом деле Кант, Декарт, Локк, Юм – это философы, которые, собственно говоря, развивали и укрепляли эту систему. Есть рассудок. И есть некие его априорные формы, с которыми он имеет дело. Рассудок, человеческий рассудок, то есть одна из сторон человека берется за его главную составляющую, а перед ним простирается огромное количество феноменов, смысла, как последнего смысла которого, номинального смысла которого этот рассудок схватить не может. Соответственно, то же самое декартовское «conscience et attendu», ведь Декарт никогда не говорил, что «attendu», протяженность, есть просто другая форма сознания. Ничего подобного для него. «Attendu» было «attendu», то есть протяженностью, которая находится перед, или телесностью, или объектом, который находится перед рассудком, а не внутри него. То есть это всегда внешняя позиция, объектом, он перед ним. Ну, собственно говоря, разновидностью субъективного идеализма, совершенно солидарным с ним, можно считать более поздний такой вот, скажем, девиационный вариант, который можно назвать субъективным материализмом. Вот если термин субъективный идеализм имеет широкое определение, что субъективный идеализм, это тоже элемент антропологии модерна, парадигмы модерна, он точнее всего, ну и вполне всего развит во фрейдизме, когда источником содержание человеческого бытия и человеческого сознания рассматривается колебания индивидуальной телесности и индивидуальной сексуальности. И вот из них, из складок этой сексуальности, выстраивается содержание рассудка. Подробнее это развил Лакан. То есть представление о такой индивидуальной, подчеркиваю, индивидуальной телесности, которая составляет содержание человеческого существа. Об этом его не называют обычно субъективным материализмом, но есть, тем не менее, точнее всему этому соответствует. И предельное воплощение этой антропологии мы можем найти в основном в либеральных философиях, Локк, Гоббс, где как раз этот индивидуальный человек, ну даже уже начиная с Макиавелли и Бодена, если говорить о правовых политических антропологиях, то мы сталкиваемся с ним, с этим индивидуумом, как, собственно говоря, как главным актором либеральных философских конструкций. Теперь, что можно сказать, что потом мы чуть подробнее скажем о трех идеологиях модерна. Теперь можно сказать так, что важно понять, что антропология премодерна и антропология модерна находятся между собой как тезис и антитезис. Даже если мы сложим антропологию креационистскую и антропологию манифестационистскую и будем говорить и о том, как единые антропологии премодерна, вот по отношению к отрицанию, в отношении отрицания этой всей совокупной антропологии, является антропология антропологии модерна. Иными словами, существует такая жесткая антитезисность, антитетичность между антропологией премодерна и антропологией модерна. Собственно говоря, именно в модерне человек по-настоящему становится человеком. Он фиксируется в этом качестве. Границы, отделяющие его от всех остальных видов, становятся непрозрачными, непроходимыми, и это и называется эпохой гуманизма или философией гуманизма. Антропологическая смысл гуманизма заключается в том, что человек тождественен самому себе, и что человек есть в первую очередь индивид. Теперь, совсем немного времени до того, чтобы закончить лекцию относительно подхода к постантропологии, но это необходимо сделать, иначе мы не поймем самого интересного, что будет во второй части лекции. Что можно сказать? Что существует три идеологии модерна, которые в 20 веке наиболее ясно воплотили потенциал философии модерна как таковой. То есть три идеологии, политических идеологий, но которые гораздо шире, чем политика, поскольку в эпоху идеологии со второй половины XIX века именно в идеологии сконцентрировались наиболее емкие, наиболее сжатые аспекты всего отношения, всего мировоззрения. Weltanschauung. Итак, здесь эти три идеологии очень принципиально важны, поскольку и диалектика их развитие в 20 веке подводит нас к проблематике постмодерна. Это идеологии либерализм, социализм и фашизм. Фашизм, включая широко национал-социализм или политический национализм. Все антропологи всех этих трех философий, всех этих трех политических идеологий оперируют с человеком, как с человеком модерна. Это человек современный, гомо-модерно. И вот этот гомо-модернус, он представляет собой главной точкой, от которой отталкиваются эти три идеологии. Они рассматривают этого современного человека совершенно по-разному, предлагают ему различные пути, трактуют его, подчас там, антагонистически и враждебно друг к другу, но тем не менее имеют они дело с ним. Они не обращаются к человеку традиции, и дискурс этих трех идеологий проходит в пространстве сугубо модерна. Поэтому, собственно говоря, идеологическая история 20 века, которая закончилась, она сводится к этому сложному, парадоксальному, крайне интересному, напряженному триалогу, если угодно, этих трех идеологий. И вот, сказав о том, что все они оперируют с человеком модерна, все-таки надо сказать, что есть некоторое различие относительно того, как эту парадигму, антропологическую парадигму модерна, как трактуют индивидуума эти три политические идеологии. Забегая вперед, могу сказать, это подробно я описал в своей книге «Философия политики» в учебнике и к этому подводил в книге «Русская вещь» в двухтомнике, как такой публицистический, исторический анализ относительно того, что наиболее точно соответствовал духу модерна и, соответственно, наиболее точно отвечал антропологии, парадигмальной антропологии модерна, либерализм, как либеральная философия и либеральная идеология. Именно здесь все основные философские, онтологические, антропологические, гносеологические, политические и экономические выводы были сделаны прямо, без всяких отклонений и с абсолютной четкостью. На самом деле, либерализм является ортодоксией модерна. Вот это очень принципиально. И, соответственно, либеральная антропология, либеральное представление о человеке является ортодоксальным для всей парадигмы модерна. Это было далеко не очевидно еще совсем недавно. И теперь, лишь после того фундаментального философского страшного события, исторического события, катаклизма, который мы пережили в 91-м году, в конце прошлого века, мы можем говорить об этом с полной уверенностью. На самом деле, вот в этом-то и заключается нерв того, о чем я говорил, что модерн-то мы можем понять по-настоящему только сейчас, после того, как он закончился, и после того, как основные пари заключенное различными силами, которые являлись акторами модерна, эпохи модерна, оно завершено. В этом пари победил либерализм. Так как он был сформулирован основателем либерализма, там, скажем, трагическим Гоббсом, прекраснодушным Локком, и, там, скажем, таким рассудочным Декартом, угрюмым Кантом и прочими коллегами, вот таким он абсолютно точно и дожил до конца 20 века. Сегодняшний либерализм, ну, скажем, вчерашний, вот там как... Вот если сегодня это продолжение вчера, то, скажем, сегодняшний, но на самом деле уже чуть-чуть вчерашний. Вот этот классический либерализм, скажем, конца 90-х годов прошлого века, он был строго таким же, как либерализм отцов-основателей. За это время появились и исчезли фашизм с национал-социализмом, пытаясь тоже сказать, мы тоже модерн, их выкинули. Потом долго боролся за наследие быть носителем духа модерна, коммунизм и социализм, самая была серьезная партия. Ну и в 90-е годы оказалось, что и он проехал. Соответственно, именно либерализм учреждает уже как глобальное представление, представление о человеке как индивидууме или минимальный гуманизм. Все границы, которые отделяли индивидуума от верха, от низа, даже от, по сторонам, здесь прочерчены самой предельной жесткостью. Вот нигилизм антропологии модерна в отношении антропологии премодерна именно в либеральном философии получил оптимальное, наиболее емкое, наиболее содержательное, полноценное и фундаментальное воплощение. Это очень-очень важный элемент. И здесь как раз, да, естественно, человек либерализма есть субъект истории, он есть субъект политики, права человека, это является наиболее развитой моделью политического либерализма, он есть субъект науки, потому что от имени его происходит научное исследовательно. И, например, вот само представление о знании в либерализме, в либеральной философии, есть не что иное, как интерсубъективная конвенция. Понятно, почему это интерсубъективная конвенция, потому что некому больше ни о чем судить. Просто собрались индивидуумы, помыслили, договорились о чем-то, потом не могут договориться о чем-то другом, отсюда представление о конвенциональности знания. Ну и у моего любимого Иеремии Бентама все это сказано в философии прагматизма совсем уже грубо. Истина, да, хорошо то, что полезно, а в конечном итоге и истина хорошо, что полезно. Но это уже у там, совсем крайних мерзавцев. Ну, это, как бы сказать, так. Значит, мы говорили о том, что он может делиться на субъективный идеализм и субъективный материализм. Теперь человек социализма. Это совсем другой человек, тоже современный, но другой. Это классовый человек, он укоренен в классе и масса. Здесь уже не человек, отдельный индивид, есть мера вещей, но класс есть мера вещей. Класс есть субъект истории, соответственно. И знание само в марксистской идеологии становится на самом деле отражение объективности в классовом сознании. Очень интересная вещь. На самом деле объективность здесь в философии социализма это отражение той же нашей, привычной для нас декартовской протяженности, этандю. На самом деле это некая всемирная телесность, которая говорит о самой себе, отражаясь в классовом сознании. Георг Лукács говорил о том, что в пролетариате, как в мессианском классе, пролетариат является он является архетипическим представлением. Это архетипический класс, это класс, в котором концентрируется все человечное, все человеческое. Это некий фундаментальный исторический, мессианский, эсхатологический индивид, именно классовый индивид, пролетариат. И в нем объект и субъект, как говорил Лукács, совпадает. Иными словами, это андю и эго, их противостояние, которое неснимаемо в субъективном идеализме, оно снимается через пролетариат. И вот в данном случае здесь мы видим такую тоже странную вещь. Пролетариат становится как бы манифестацией материи, ее экзегетом, ее медиатором. Идентичность человека в социализме является производной от идентичности класса. И отсюда возникает социоцентризм и социальный детерминизм. А вот что происходит очень интересно в пределе, на самом деле, в коммунистических версиях социализма. А вот тут уже мы видим, что вся антропологическая парадигма модерна начинает подвергаться существенному эрозии. Вот если мы почитаем внимательно Андрея Платонова, например, Чевенгур и Котлован, мы увидим действительно примеры и образы этой экстремальной версии антропологии большевизма, то есть крайнего социализма, где уже материя начинает говорить сама по себе в этих странных формах, странных образах, и мы действительно уже как бы происходит некое сплавление субъекта и объекта в рамках победивших жителей Чевенгура. Рассудок, как буржуазное явление, отбрасывается, телесность приобретает совершенно иной, такой освобожденный характер, солнце работает, люди живут в бочках, ходят без штанов, смотрят. И дальше возникает ряд явлений, таких очень, как бы сказать, явно выходящих за парадигму модерна. Иными словами, крайние формы вот этого классоцентрического подхода действительно уже разрушают неснимаемые противоречия между людьми в неком таком в свальном грехе классового единства, когда уже нет ни ролей, ни позиций, возникает некий всеобщий, новый празднующий эсхатологический субъект. И мы выходим здесь за парадигмы модерна, на самом деле, о чем говорили справедливо критики коммунизма с либеральной точки зрения, потому что здесь уже веет чем-то другим. И, наконец, человек фашизма. Тоже любопытная вещь, об этом мало говорят. Человек фашизма – это человек, тоже индивидуум, тоже современный, абсолютно антропологический тип, но предельно трагичный. На самом деле нигилизм человек фашизма переживает не оптимистически, как торговец там с ремнем Бентамом под мышкой, просто Макдональдс и все хорошо. А он воспринимает тот же самый Макдональдс как некий кошмар, как некое отчуждение. И это одинокий герой, который вот воплощен, например, в Д'Аннунцио в романе или в фильме «Невинный». То есть это человек тоже индивидуальный, тоже абсолютно закрепощенный со всех сторон, но он при этом воспринимает эту закрепощенность как некий фатальность, как некую богооставленность. Возникает теология, экзистенциалистская теология богооставленности, воплощенная в таком, как бы сказать, фашистской антропологии. А нацизм немецкий решает эту проблему, конечно, по-другому. Он обращается к архаическим пластам, к элементам премодерна, но делает это, в общем, по сходной с фашистами, скажем, чувствительности. Он просто воспринимает, он понимает глубоко модерн, он очень хорошо отдает себе отчет в нигилистичной сущности модерна и его парадигмы, и он либо утверждает такое, скажем, денунцианское единство такого атеистического героя, который захватывает Фьюме, которого просто пришел ниоткуда и идет в никуда, как некий факт героического прыжка над бездной, но тоже не на другой сторону, а просто в никуда. Либо, как Ницше, пытается разогреть такие индивидуалистические качества, воля к власти, до неких трансцендентных форм. И, по сути, здесь и речь идет о том, в каком-то аспекте фашизм сталкивается с традиционализмом. Мы видим это в судьбах разных людей, традиционалистов, конечно, очень косвенно и по периферии, где из такого трагического опыта отторжения модерна рождается идея возврата к истокам, возврата к премодерну. Но это уже такой традиционализм, к фашизму политическому, конечно, в классическом смысле не имеет никакого отношения. Вот теперь, что любопытно относительно, как квалифицировать философию фашизма, так на самом деле в значительной степени можно сказать, что это объективный идеализм, поскольку Джентиле, например, который был один из теоретиков итальянского фашизма, он был гегельянцем, и, кстати, в отличие от Фукуямы, который применил гегелевскую идею конца истории к либерализму, об этом чуть позже скажем, и в отличие от Маркса, который предложил гегелевскую концепцию конца истории к развитию социальных формаций, Джентиле, как и Гегель, приложил эту концепцию конца истории к государству. Именно иерархическое, новое, интеллектуально-философское государство, по мысли Джентиле, должно быть последней точкой истории. Ну и, да, собственно говоря, это ж все, что касается этих трех политических философий. Естественно, что 20 век нам показал, кто из них является по-настоящему соответствующей антропологии модерна. Битва между либерализмом, фашизмом и коммунизмом была за нас соответствие чистой парадигме антропологии модерна. И эту битву выиграли либералы. И исторически они распознали фашистов и нацистов как некую аберрацию, как девиацию от этого пути, как в том или ином смысле обращение к неким недостаточно современным философским моделям, соответственно, их смели. Потом коммунизм, который долгое время казался вообще таким братом-близнецом просвещения, только более продвинутым, более что ли авангардным, тоже обнаружился через Карла Поппера и «Открытое общество и его враги», как некая такая завуалированная версия того же самого архаического эсхатологического сектантства. Соответственно, и либерализм остался один. У всех трех этих философий, вернее, политических идеологий модерна, были свои замыслы относительно постмодерна. Вот это, кстати, мало кто знает. Есть у либерализма замысел относительно постмодерна, о том, что будет, когда, например, либерализм победит. Он удался. Это тот либеральный постмодерн, или постлиберальный, сейчас об этом будем говорить подробнее через, после перерыва, о котором, с которым мы имеем дело. Но были свои версии постмодерна и у фашистов, и у коммунистов. Интересно, что, конечно, постмодерн победившего коммунизма, победившего социализма, это коммунистическое общество. Вот коммунизм – это идея окончания истории, если бы победила СССР. Это была мировая революция. Тогда в мире наступил бы коммунизм, как конец истории, и наступил бы коммунистический постмодерн. Он не наступил и остался некой такой гипотезой. И антропологически, соответственно, идея классоцентризма и социоцентризма была распознана как менее современная, нежели идея прав человека и либерализма. Ну а постмодерн, концепция постмодерна фашистского – это создание некого планетарного райха с возвратом богов, электронов божьих, как писали нацистские мистики, с переворачиванием Земли и с разными такими галлюцинативными явлениями уже фашистской имагинации. На самом деле, когда коммунисты-утописты говорили, что люди будут плавать на дельфинах, там, летать на крыльях, это была коммунистическая, скажем, имагинация, была и фашистская имагинация. Но лишь либералы, на самом деле, дождались, пока их имагинация, их воображение становится реальностью. Сейчас перерыв, а потом мы перейдем непосредственно к антропологии постмодерна. Так, будь уверен, закрой просто дверь, там, чтобы меня не отвлекало. Итак, мы закончили на том, что у всех политических философий и идеологий модерна была своя антропология, относительно своя, то есть по-своему трактовала индивидуума и его устройство, его предназначение. Конечно, мы видели, возможно, даже причину философского и исторического краха как коммунизма, так и фашизма. Ведь дело в том, что если мы говорим о том, что парадигма торжествует вместе с историей и навязывает себя как некое глобальное явление, то, естественно, подчас небольшая неточность формулировки философской позиции приводит к краху гигантских империй. На самом деле, конечно, есть такая идея, что существуют какие-то объективные силы, объективные законы, а философия лишь оформляет это, как бы являясь чем-то необязательным, или люди придумывают, например, объяснение, оправдание своим вещам. Но это тоже философия, если угодно. Такой подход – это тоже философия. На самом деле, трудно сказать, как оно обстоит в действительности, поскольку само представление о действительности и об истине зависит в значительной степени от тех парадигм, в рамках которых мы мыслим. Вы знаете, есть такой термин, наверное, может быть, вы его слышали, изучая философию, особенно философию постструктурализма, если кто из вас учится на старших курсах, деконструкция. На самом деле, этот термин «деконструкция» часто трактуется, но людям, которые только с ним сталкиваются, например, там, поверхностно, им кажется, это, например, что-то негативное, то есть типа разрушение, деконструкция. Конструкция созидания, деконструкция разрушения. На самом деле, ну, в методологии постструктурализма это совсем другое. Речь идет о том, что явление приводится к тому контексту, или высказывание приводится к тому контексту, откуда он взят. Дальше анализируется его содержание не в абстрактном смысле, а в той среде, где оно производилось, среди других высказываний, наряду с которыми оно делалось, что оно имело в виду, против кого или за кого оно было направлено, с кем оно полемизировало, на что оно намекало и, в принципе, зачем оно было сделано. Вот что такое деконструкция. То есть, вообще-то говоря, это колоссальная работа мысли, которая отличает деконструкция на самом деле профессионального лингвиста и филолога и, я бы сказал, профессионального философа от дилетанта. Вот тот, кто способен осуществлять деконструкцию, тот специалист философии или филологии. Тот, кто не способен осуществлять деконструкцию, то есть сталкиваясь, например, с высказыванием Гегеля, человек начинает рассматривать это высказывание. Это уже сразу дисквалификация с точки зрения полноценной и правильной философской методологии. А для того, чтобы нам сегодня, живущим в нашем мире, взять и рассмотреть, и как-то отнестись к максиме Гегеля, необходимо обязательно знать немецкий язык, обязательно знать контекст, в котором творил и мыслил Гегель, обязательно знать, в каком году и для чего, и с какой целью была написана та или иная работа, и вообще, по сути дела, что он имел в виду, как его воспринимали, что ему, и кто ему на это возражал, и кто думал, и что думал тот, кто ему что-то возражал, и кто был с ним согласен, и так далее, и так далее. Вот только после этой деконструкции, собственно говоря, мы можем приступить к определенному высказыванию относительно Гегеля. Точно так же с языком. Поскольку не существует, я, кстати, говорил с министром культуры нашим недавно, он был у меня на программе, Соколов Александр Сергеевич, прекрасный человек, совершенно потрясающий. И вот мы с ним говорили о гипотезе Сейпера Уорфа, согласно которой не существует прямых переводов. Вот удивительно, что министр культуры, такой умный, такой культурный. И действительно, это очень важная гипотеза Сейпера Уорфа, согласно которой смысл слова, даже простого слова в языке, определяется не другим языком, а контекстом, в рамках которых это слово употребляется. Иными словами, даже простейшие глаголы движения, которые, казалось бы, у всех человеческого рода представляют одинаковые, в разных языках имеют либо, вот как мы словарь смотрим, либо одно слово «бросать». Мы видим 5 или 6, или 15, а то и 30 и 40 возможных переводов на французский или английский, и наоборот, английское там какое-нибудь слово to go на самом деле не переводится одним русским словом идти. Это и ехать, и двигаться, и так далее, и так далее. В некоторых случаях, если просто сказать, что это идти, мы пойдем впросак и переведем абсолютно неверно, абсолютно не то. Простейшие понятия в разных языках определяются контекстом. И никогда нельзя сказать, так это слово означает это. Всегда нечто приблизительное, всегда нечто неточное. Да, по сути дела, мы можем сказать, что напоминает это наша русская, там, например, хлеб. Дюпен, французское, там, наше русское хлеб. Напоминает, действительно, но до какого-то момента. Потому что под хлебом мы понимаем также зерно. То, что зреет на полях, но сказать, что Дюпен, там, как бы сказать, Мюри, sur les camps по-французски, это сказать невозможно. Вообще невозможно, поскольку вас почтут за сумасшедшего. Это, на самом деле, а вот вроде бы хлеб. То же самое по поводу других значений и других переводов. Точно так же и с философией. Точно так же и с философией не существует ни одного высказывания, и с религией точно так же, которое не было бы сделано в определенном теологическом, историческом, языковом, интеллектуальном контексте. И задача грамотного человека, уж не скажешь философа или даже постфилософа, потому что постструктуралисты нам предлагали осуществлять деконструкцию, задача в том, чтобы научиться производить эту операцию. Тот курс, который я вот веду, я помогаю вам ориентироваться в этом процессе деконструкции. Поскольку что такое деконструкция, например, в рамках той модели классификации, которую я вам предлагаю, это приведение к парадигме, на самом деле, и нахождение высказыванию отдельному, а также отдельному философу, отдельному, скажем, мыслителю, отдельной философии или направлению нахождение точного места, где он находится. Уберите, пожалуйста, вот этот. Там можно окей нажать, и все будет в порядке. Да, таким образом, это очень важно для нас, потому что не окей. Вот, вот, ниже. О, отлично. Я говорю, сегодня хороший, скажи наркотикам нет. Там такая же была реклама социальная. Да, значит, итак, к постантропологии. Да, так вот, речь идет о том, что то, чем мы занимаемся деконструкцией. Вот весь курс, который я читаю, это деконструкция, поскольку мы ищем различным философским явлениям место в некой парадигмальной матрице. Мы не говорим, как оно на самом деле, потому что на самом деле, как оно обстоит, это определяется парадигмой, никакого на самом деле нет. Все, что, все, любое высказывание, даже самое обычное, что я вижу перед собой стекло, это на самом деле гипотеза парадигмального толка, потому что кто такой я, что такое стекло, что такое перед, что такое вижу и так далее. Все это может быть поставлено, подвергнуто деконструкции, на самом деле. Это не является, ну, если вы тоже изучали Витгенштейна, вы знаете, что попытались позитивисты освободиться от толкования, освободиться от произволов толкования фактов и найти атомарные факты. Чем они кончили? Когда мы посмотрели историю, краткую историю антропологии, фактически это было некое повествование от Адама до наших дней, что вначале некогда человек был медиатором, сыном неба и земли, местом брачной встречи высших световых энергий с темными, с темной стороной, с обратной стороной бытия, земной стороной. Потом его, собственно говоря, умолили до креатуры, то есть придали ему статус живого горшка, но которому дали наказание, что если будешь правильно себя вести, может, не все так будет плохо кончиться. И действительно мы знаем, что произошло событие для нас православных фундаментальное, когда это вот такое скромное существо спасли и открыли ему путь назад в рай, в полноту, хотя бы как возможность. Это очень важно. Природа была человеческая изъята из-под бремени вот этого креационистского закона. Дальше, но тем не менее, определенное парадигмальное движение развивалось и дальше. И отринув креационистскую антропологию, модерн выдвинул гуманистическую систему, в которой человек был равен самому себе. Так от человека Бога мы дошли до человека-человека. И вот теперь обратите внимание относительно того, что я говорил о либерализме и о процессе из триалога идеологии в 20 веке, в которых воплотилась вся драма, вся динамика проблематики модерна. Либерализм победил фашизм и победил коммунизм. И эти идеологии, эти парадигмы в рамках парадигмы модерна были опознаны как некие девиации. Их отложили, классовое сознание вместе с пролетарием исчезло, кстати, где сейчас пролетарии, вот где они, их в принципе нет, мы их не видим, они скрыты, это марксистский подход. На самом деле их нет реально, в парадигме их, в постмодерне их нет, есть компьютеры, есть мобильные телефоны, а пролетариев нет, они были практически всем, и опять стали ничем, они вначале были ничем, потом стали всем, и опять стали ничем. Теперь, где там планетарный Райх, понятно, это, может, хорошо, что так с ним поступили, что его и в помине нет, потому что это тоже была довольно малоприятная перспектива. Во всяком случае, остался либерализм и его либеральная антропология. Но вот тут вспомним о том, чем был процесс модерна, о чем мы говорили на прошлой лекции и сегодня. Это было отрицание содержания антропологии традиций. Вот на самом деле человека-человек – это не утверждение само по себе, это отрицание представления о человеке как о Боге. Индивидуум в конечном итоге есть отрицание персоны. Отрицание маски, отрицание возможности онтологического расширения человека. И в этом отношении антропология либерализма, основанная на абсолютности индивидуума и на тождестве индивидуума индивидууму, то есть, как бы, с одной стороны, это триумф индивидуума, а одновременно это триумф ничто. Вот обратите внимание на фашистскую антропологию, о которой я немножко говорил. Фашисты точнее и как бы более пронзительно чувствовали ту оферту, то предложение, которое модерн предлагает индивидууму. Они были, чувствовали дыхание бездны. Они были в каком-то смысле наследниками Блеза Паскаля, который видел человека как мыслящий тростник и ощущал, что вокруг него разверзаются бездны. Потому что человек оторванный, индивидуум оторванный от верхних корней, от нижних корней, от классовой солидарности. Он оказывается в абсолютной пустоте. И эта пустота не только открывается вне его, но она открывается и внутри него. Что очень принципиально. Таким образом, на самом деле, либерализм имел и со своей политической антропологией, со своим приматом индивидуума, со своими правами человека, имел смысл и содержание, пока ему кто-то в рамках модерна, до этого премодерна, возражал. Но как только ему перестали возражать, потому что фашистов нет, коммунистов тоже нет, они все уже теперь либералы, кстати, и те. Соответственно, возразить либералам некому и нечего, на самом деле, исходя из этой парадигмы модерна. Итак, либералы в последние 10-15 лет добились чего-то немыслимого. Они, во-первых, доказали, что они и являются носителями модерна, что они и воплощают в себе весь модерн со всей его философской, онтологической, метафизической, экономической, этической проблематикой. Они вычистили, избавились полностью от конкурентов, они утвердили свое полное торжество и свою планетарную власть. И мы помним, что в 92-м году Фрэнсис Фукуяма пишет замечательную статью, которая называлась «End of History», «Конец истории». Соответственно, приблизительно это и было сказано им. Я, кстати, Фукуяму видел полгода назад, осенью прошлого года. Он, конечно, в ужасе сейчас сам от того, что он написал, пересматривает с позиции, говорит, что забежал вперед, но он был абсолютно прав. Потому что на самом деле именно эта логика очищения либеральной парадигмы от всяких наносов и заставила его написать этот текст о том, что история закончилась, наступили последние времена, то есть вообще время закончилось как таковое, Бодриан назвал это постисторией, и теперь, когда либерализму ничего больше не угрожает, то нету, собственно говоря, содержания политической и идеологической истории. Есть только либерализм, как общепризнанная модель. Есть экономическая система, основанная на принципах либерализма. То есть, это, собственно говоря, рыночная экономика. Существует политическая мировая система, за редким исключением, которая принимается всем миром в качестве политического воплощения либеральной идеологии. Это демократия. И существует некий глобальный контроль американской державы и западного мира над всем, а всей остальной планетой в качестве стратегического силового воплощения триумфа либерализма. Американцы сами рассматривают историю своей собственной страны как вот эта победа и борьба за миссию либерализма, утверждение его в глобальном масштабе. И вот это случилось. Последняя преграда в лице Советского Союза, которую она ставила на своей классовой антропологии, пала, и мы имеем дело с триумфом индивидуума, с триумфом автономного человека, или того, что Жорж Батай назвал «l'homme souverain», «суверенный человек». На самом деле, казалось бы, модерн наконец-то достиг своих поставленных задач 300 лет назад. Казалось бы, программа просвещения практически полностью осуществлена, и от всех своих врагов либерализм избавился. Но что же произошло? Либерализм принципиально не смог пережить своего триумфа. Модерн закончился в тот момент, когда он стал единственным безальтернативным воплощением парадигмы модерна. Пока ему кто-то мешался под ногами, он жил. Как только ему перестали мешаться под ногами, он исчез. И вот сейчас возникает, он создал свой постмодерн. Только либерализм, на этой схеме видно, что только либерализм смог проникнуть в постмодерн. Он возник изначально из протестантской этики, которая лежала на такой особой версии уже, скажем, модернизации еще все-таки религиозного, премодернистического сознания. На этой границе он возник, он прошел весь модерн и вышел в постмодерн. Фашизм достиг своего пика и исчез из альянса коммунизма и либерализма. Коммунизм протянул дольше, вначале тоже в какой-то момент достиг определенного пика, потом стал деградировать, и лишь либерализм смог проникнуть в постмодерн. И сейчас мы имеем дело с либеральным постмодерном. Именно поэтому-то он, по большому счету, является настоящим постмодерном, поскольку он по-настоящему возникает не когда модерн еще имел определенные силы, и его куда-то вырулили, например, в планетарный Райх, или там в великое государство итальянское, или в коммунизм. А тут модерн развивался, соревновался со своими идеологическими противниками и победил, и вышел в постмодерн. И вот теперь мы имеем не тот постмодерн, о котором думали другие политические идеологии, а только либеральный постмодерн. Вот здесь возникает очень интересный момент. Смысл парадигмы постмодерна в том, что она уводит нас от парадигмы модерна, мы видим эту границу, но не приводит нас к парадигме премодерна. Теперь очень интересно, но что такое? Можно теперь другое, следующее. Следующую, еще, еще, еще разок. Да, можно здесь. Да, вперед можно, да, вот здесь. Смотрите, что происходит при этом, при этой диалектике. Модерн, на самом деле, содержание черпал из отрицания премодерна. И даже внутри себя он черпал силы и свое бытие из отрицания того, что внутри модерна было премодерном. И когда он от всего этого очистился, он чистился от того, что было совсем не модерном, и что было не совсем модерном в лице коммунизма и фашизма, вот, и когда все стало только модерном, то есть на рубеже 90-х лет прошлого века, когда эта парадигма утвердилась вот в форме этой декларативной исторической, скажем, книги «Конец истории Фукуямы», когда об этом было объявлено, ну не мы, но, по крайней мере, когда это было сформулировано, мы как раз увидим, что здесь-то все и закончилось. Потому что смысл истории был в освобождении от премодерна. Смысл истории модерна, современной истории, заключался в борьбе со своим противником, своим тяжелым наследием, в лице бессознательного, в лице вспышек религиозных парадигм. И в лице того, как эти религиозные или архаические парадигмы проникли в сам модерн, организуя большевиков на строительство города Солнца, как эсхатологическую секту. На самом деле, и даже внутри себя, внутри либерального мира, либерализм все больше и больше двигался в сторону политкорректности, очищая самого себя от того, что было недостаточно современным. И вот мы пришли к постмодерну. Но когда отрицать было больше нечего, на самом деле либерализм, как некий позитивный, созидательный, бодрый проект, превратился в нечто совершенно иное. Именно потому, что его смысл был отрицанием, то дальше, когда отрицать осталось нечего, он был вынужден отрицать самого себя. Отрицать самого себя через постмодерн, но на самом деле без того, чтобы вернуться в премодерн, потому что он выиграл этот постмодерн. Ему никто не мешал, он всех победил. Постмодерн – это его. И, соответственно, модерн, который выиграл в борьбе с постмодерном в лице триумфа либеральной идеологии, не может вернуться к премодерну. Он не собирается сюда возвращаться, потому что смысл его в отрицании этого премодерна. Итак, парадоксальная формула, которую можно также в антропологии спроецировать. Антропология парадигмы постмодерна уводит нас от модерна, но не приводит к премодерну. И тут возникает самый интересный момент, самое существенное нашей лекции. Чем является в такой ситуации человек в эпоху постмодерна? Чем? Он является на самом деле постчеловеком. Нигилистическая программа гуманизма, которая отсекала от человека человека все другие внечеловеческие реальности и высшие и низшие, закончилась. Автономный индивид получен. политически спроецирован в рыночную экономику, в экономически спроецирован в рыночную экономику, в политическую систему демократии, в глобальную доминацию Запада над всем миром. Все. Проект закончен. Ну и что дальше, на самом деле? А дальше, поскольку смысл этого человеческого человека в отрицании того, чем он был в эпоху премодерна, или чем его пытались насытить классовые или фашистские идеологи в эпоху модерна, проигравшие, вот в этот момент у него просто ничего не осталось. И дальше возникает момент, что такой интересный переход. Переход вот от этой системы, от системы модерна человека-человека к постчеловеку. Но в чем заключается этот переход к постчеловеку? Это очень любопытно. Ведь мы только что говорили, что мы в процессе модерна доходили до этого атомарного факта. До атомарного факта в лице человека как такового, который есть мера всех вещей. И теперь нам надо двигаться дальше, потому что он не может стоять на месте, он не может не отрицать. А отрицать больше нечего. Значит, он начинает отрицать самого себя. И здесь возникает главный антропологический феномен постмодерна или постфилософии. Индивидуум становится дивидуумом. Это самый фундаментальный сдвиг, который происходит на этой границе. Индивидуум, который только что по-настоящему стал индивидуумом, человек, который только что освободился от того, что делаю его чем-то большим и чем-то меньше, чем человеком, как только эта парадигма была взята в качестве универсальной нормы политкорректности, в этот самый момент, в момент своего полного и тотального парадигмального триумфа, индивидуум превращается в дивидуума. Потому что больше ему не в кого превращаться. Назад хода нет. И вот здесь очень интересный момент. Возникает вместо минимального гуманизма, гуманизма, согласно Фюре, французскому философу, вот на место минимального гуманизма, в рамках которого стоит человека-человек, человек обычный, маленький человек, которым все и занимаются, человек, если говорить о... Есть еще и другой гуманизм. Гуманизм, например, максимальный. Гуманизм максимальный включает в себя человека, который расширяет свои возможности либо в сторону премодерна, ну это уже понятно, об этом мы говорили, либо даже в сторону класса. Вот максимальный гуманизм — это такое понятие, когда человек хочет все-таки быть чем-то большим, не только самим собой, чем-то еще. С человеком плюс чем-то еще. Это максимальный гуманизм. А есть минимальный гуманизм Фюре, который вот ультралиберальный, который говорит, нет, все, человек должен быть только самим собой. И как только этот минимальный гуманизм реализуется, ему деваться больше некуда, он обрубил и сфокусировал на себе все свое внимание. Он объявил только самого себя субъектом истории, знания. И вот тут возникает страшный, интереснейший момент. Происходит обвал этой субъектности, происходит обвал индивидуальной идентичности, просто потому, что она была и с самого начала абсолютно нигилистической. Просто этот нигилизм работы либеральной антропологии был не очевиден, пока он был направлен против конкретного врага. А поскольку идет бой, то не видно, что здесь происходит внутри этого лагеря. И когда мы сейчас, мы оказались внутри либерализма все. И сейчас мы все поняли, что на самом деле, оказавшись внутри, а не вне его, там просто ничего нет. И никого там больше нет. И тогда этот минимальный гуманизм, на самом деле, который оперировал с индивидуумом, не может удержаться в этом масштабе, на этом атомарном уровне. Он соскальзывает на субатомарный уровень, по логике квантовой механики, и возникает, на самом деле, дивид. Оказывается, что не индивидуум не является неделимой вещью. Индивидуум – неделимая вещь. Оказывается, что в этом индивидууме, которым нам столько морочили голову, на самом деле есть подсистема, а соответственно он не является индивидуумом, а является дивидуумом. Вот. Поэтому на самом деле, если в традиции человек никогда не равен самому себе, парадигма премодерна. В модерне человек всегда равен самому себе. В постмодерне человек не может быть более не равен самому себе, как в модерне, но и не должен быть равен не самому себе, То есть он не может расширяться и не может оставаться. Соответственно, мы настраиваем наше антропологическое сознание на явление ниже человеческого характера, интерчеловеческого характера. Мы перестаем рассматривать человека как самостоятельную атомарную вещь, и мы говорим о том, что сейчас заканчивается минимальный гуманизм и начинается эпоха микроскопии. Здесь, конечно, внимание, антропологическое внимание в постфилософии не может полностью выйти за рамки индивидуума, потому что это наши такие тотальные границы, они только укреплялись, и они стали абсолютными в эпоху грани, вот этой грани. Все границы, которыми окружен был маленький человек, они стали непроницаемы и тотально. Но внутри них мы различили те объекты и те явления, которые от нас ранее ускользали. И здесь как раз возникает очень интересное явление. Возникает то, что Жак Этали, французский философ, советник Митерана, назвал протезом «я». То есть, на самом деле, такая чрезмерная фиксация на индивидууме приводит к мысли, что индивидуум делает индивидуума не вот эта совокупность его личной истории, или history of myself, как на стене какого-нибудь любого американского бейсболиста, или там школьника, или просто безработного, огромная череда фотографий. The history of myself. Это там Боб с клюшкой, это с гамбургером, это у Макдональдса. The history of myself как некий законченный нарратив индивидуума американского, пустого до отвращения, но тем не менее цельного в своей пустоте, заканчивается. Из этого Боба делается некий катап. Из него делаются нарезки, на самом-то деле. Вот представьте себе, что это history of myself какого-нибудь там действительно американского среднего человека. Вот он родился, вот он там закончил школу, вот он поступил в колледж, вот он устроился на работу, он работал в офисе 30 лет. Он вышел на пенсию, он сейчас играет в гольф, и он уже близок к смерти, он смотрит history of myself, как бы сказать, но это все-таки есть цельность. Теперь представьте, что кто-то пришел и сказал: «Довольно. Это неубедительно, да? Это скучно, я не могу это смотреть, не могу это терпеть». Мы посрываем эти фотографии, перемешаем с history of myself другого американца, какого-нибудь афроамериканца. Вот он был здесь белым, потом стал черным, потом он поменял пол. Вот это будет веселее. И делаем history of myself индивидуального качества. Соответственно, идея того, что цельность, даже такая пустая индивидуальная цельность, слишком утомительна в силу своей бессодержательности, первая идея развлечения – это нарезать ее на части. То есть отказать в индивидуальной судьбе индивидуального человека в каком-то значении. Например, разделив ее на две части, это может быть индивидуальная судьба двух людей перемешана, или там нескольких людей, или твоя собственная индивидуальная судьба делится на две части и так далее. И дальше начинается поиск некого субститута индивидуума. Тогда задается вопрос себе философа постмодерна, постфилософа. А вообще, если мы так только что носились с этим индивидуумом и дошли до того, что это мы на нем все закончилось, давайте поищем, что делает его самим собой. И так возникает идея генного кода или дигитализации личности. На самом деле, секрет генома как раз и ответственен за наличие сугубо индивидуальных качеств, в значительной степени и индивидуальных событий, которые встречаются в человеческой жизни. И дальше возникает возможность работы, которая сейчас активным образом ведется. Причем наукой это назвать нельзя, скорее такие генные технологии, генная инженерия, которая ищет цифрового дигитального эквивалента человеческой индивидуальности. Поскольку геном можно разложить на составляющие, поскольку геном в нынешних исследованиях генетиков есть не что иное, как математическая формула, соответственно, геном может являться эквивалентом к штрих-коду. Штрих-код индивидуален, индивидуален геном. Соответственно, если это так, то мы получаем возможность таких разнообразных операций с индивидуумом, разложение его, сложение, транспортирование по сети, включение там в мобильную карточку мобильного телефона, и это тот же самый индивидуум на самом деле. Он может обрастать разными никами. Вы разве можете себе представить историю собственных ников в интернет-чате, например, там, назвался там так, назвался там по-другому. На самом деле бессодержательность, конечно, нарастает, но тем не менее все это остается в рамках индивидуума. Но индивидуум уже другого качества. Это постиндивидуум, это, безусловно, постчеловек, и это, по сути дела, является дивидуумом. Следующим этапом. Это не возврат никуда, ни к премодерну, ни к коммунизму, ни к фашизму, ни к трагизму, ни к традиционному обществу, ни к браку земли и неба. Это разложение на цифры. Соответственно, у человека возникает некий серьезный двойник, некий призрак в лице его персонального генома или его личного кода, который открывает ему все двери или закрывает другие двери, куда ему пойти нельзя. Здесь возникает очень интересная часть, интересная мысль. Как только человек мыслится как дивидуум, вот это очень важно, сразу работа сознания и энергии, и воображения начинает двигаться следующим образом. Как простейшее для там, ребенка, мы видим, что он вначале разбирает игрушку, потом ее собирает, потом смотрит, что внутри. Точно так же. Идея разложить этот геном на составляющие и на самом деле что-нибудь в этом поправить. Здесь очень любопытно феномен развития спорта, современного спорта. Мы видим, что все больше и больше скандалов связаны с использованием допинга. Почему это происходит? Потому что то, что можно было выжать из человека физически, вот, прыгнуть как высоко или далеко, на самом деле, там, пробежать быстрее, все мы подходим к пределам уже такой психомоторных возможностей человека. И дальше возникает идея, а что если с помощью неких материальных биомеханических способов, которые сейчас развиваются, ну, вживить человеку дополнительную мышцу, например, или укрепить его кость неким каким-то пропитать ее особым составом, на самом деле, который укрепляет эту кость, а делает ее более упругой, например. Соответственно, или для того, чтобы человек физически устает, если напичкать его определенными химическими препаратами, соответственно, будет меньше уставать, будет выше прыгать, дольше бегать и так далее. Поскольку спортивные достижения все более и более подходят к своему тупику, борьба на Олимпиадах все больше переходит в сферу допинг-контроля. Допинг-контроль становится самостоятельной реальностью. Допинг-контроль – это как раз и есть та сфера, начало биомеханизации человека, с которой мы сталкиваемся. Здесь следующий момент. Был недавно издан в Евросоюзе такой документ относительно этичности и о гуманности использования, вживления механических элементов в человеческое тело. Это был вопрос об этике тела, он возник на комиссии Евросоюза, поднятый, кстати, католической церкви, относительно того, католики, исходя из такой крайне, конечно, модернизированной, но все равно идеи премодерна, они, несмотря на то, что уже их втолкнули в модерны, они уже признали, что католики причащают бананами некоторых из гуманизма. Ну, то есть там степень там модернизации после Ватикана II, особенно Ватикан II, дошла до своего возможного предела. И все же, они возмутились вот этой идеей, что людям будут для того, чтобы они, например, улучшили свои беговые качества, вживлять такие искусственные мышцы, для того, чтобы они лучше видели, вживать кристаллики в глаза, которые позволят им видеть и днем, и ночью, и не просто какие-то линзы, а уже более совершенные, для того, чтобы они лучше слышали, внедрять им специальные, более совершенные резиновые перепонки. Дальше становится вопрос о внедрении дополнительных элементов в памяти. Ну, как компьютеры сейчас прогрессируют, то есть у человека одна память, и здесь хард-диск висит, например, там. Это вначале висит, пока еще все это делается, биомеханические эксперименты, они грубые на самом деле. А потом он уже не висит, мы его и не видим, его туда вставили, соответственно, отформатировали, и все в порядке. На самом деле идея дополнения человеческих возможностей такими новыми техническими средствами имеет и философских сторонников. В частности, есть такой биомеханистический манифест группы, который приводится в качестве позитивного образца Антони Негре и Майклом Хартом в книге «Empire». Такие новые леваки, которые критикуют капитализм, они говорят, что креатив человеческого сознания должен двигаться к тому, чтобы этих угрюмых старых либералов потеснили уже люди, там, полулюди, полумашины. Есть такой фильм Тетсуо японского режиссера о человеке-автомобиле, который то человек, то автомобиль, то пила, то он кого-то режет, то потом жрет гайки. И вот этих, и очень много вот Такеши Миики фильмов на эту тему. Собственно говоря, это первый взгляд в постантропологию, на самом деле, человек, который становится киборгом, человеком, машиной. И вот это кажется, что это, ну, некие такие вот фантастические элементы, но я еще раз напоминаю, что именно эта тема об этичности, например, развивать такого рода исследования и внедрять это на практике в Евросоюзе ведется на уровне Европарламента. Это абсолютно серьезно. Когда у владыки Кирилла на одном совещании в нашей церкви зачитали специалисты вот эту вот повестку дня и споры, там люди попадали со стульев. Просто все думали, что этого не может быть, что это просто какой-то страшный сон, что пришли сумасшедшие, потому что этого, ну, как бы мы не можем себе представить. Мы очень архаический народ, мы модерн-то, несмотря на эти миллионы, которые нас вколачивали, еще как-то быстро растеряли. А уж там, на самом деле, премодерн нам вообще, там, хотя ж, ну, к нему склонны, русские склонны имитировать все, но мы его, конечно, не понимаем. И вот напрямую, когда он идет к нам вот таким механическим наступлением, конечно, нам кажется, что это уже слишком. Значит, идея, и, конечно, кто такой вот этот человек, биомеханоид? Он отчасти человек, он отчасти еще человек, но отчасти уже понятно, что в такой же степени и компьютер человек. Там с ним же в шахматы играют, на самом деле, с компьютером. Там, мобильный телефон тоже можно назвать, там Васей, так Тамагучи выводят, гуляют там с ним, наливать ему, в принципе. Здесь речь идет о том, что, конечно, в таком возникает новое явление, индивидуальный субъект. Вот что в таком будущем человеке, в ближайшем биомеханоиде, что в нем от машины, а что в нем человека? Где субъектность расположена? Она в той ноге, которая еще правильная, или которая уже там усовершенствована на самом деле? Я, кстати, когда тоже из Вашингтона летел, увидел странную сцену, потому что у меня просто галлюцинация. Шел высокий американец, очень красивый, а у него вместо ноги был протез. Причем протез был непокрытый, он был такой механический, очень совершенно сделанный, и нога была как реальная. Только между коленом и ботинком были вот такие железные, ходили, ну, как в фильме, таком ужасе. Я думал, что я просто брежу, на самом деле. Но это, я поделился, да, это такие отличные протезы они уже делают. На самом деле, действительно, прекрасные протезы, это понятно, что человек попал в беду. И все это, начинается так, вот киборг будут созданы не для того, чтобы нас пугать или создавать какого-то там нового каннибала Лектора или какого-то чудовища. Они будут сделаны для помощи людям, для ухода за больными, для того, чтобы залезать туда, ну, где там опасно, для помощи африканским детям. То есть они найдут гуманистический предлог еще в рамках парадигмы модерна, которым нам этих все-таки впарят биомеханоидов. И, естественно, в таком индивидуальном контексте непонятно, какая сторона у этого биомеханоида субъектна, где он человек, а где нет. Но ведь нельзя же сказать, что если человека рассматривать как индивидуальный код, что вот эта сторона у него человек, субъект, это вот мыслью, а вот это вот протяженность, да, декартовская. Где? На самом деле в биомеханоиде, как в пролетарском классе, субъект с объектом уже с трудом разделим. Уже непонятно, кто из них, какая часть субъект, какая часть объект. А это меняет философию. Согласитесь, если человек наполовину хотя бы будет состоять из дополнительных деталей, с ним уже там будет другая немножко философия. Просто он будет мыслить себя по-другому, будет периодически подключаться к розетке, там пальцы вставлять ему, ничего. На самом деле, вроде бы мелочи, но, естественно, даже читать он будет по-другому. Там и в институт ходить как-то по-особому, с особым драйвом. Да, дальше момент. Да, на самом деле, если мыслить дальше в сторону структуры и философии постчеловека, конечно, можно не ограничиться только привитием неких механических деталей для усовершенствования качества человека. Можно, например, усовершенствовать геном человека. Например, если обнаружить, что те или иные циклы отвечают за то, что человек, ну, маловат ростом, да, там сегмент роста, сегмент зрения, сегмент красоты, то, безусловно, возникнет желание у кого-нибудь точно, ну, например, добавить роста там, на следующему поколению, как солидно добавить. Например, там уже не до трехметровых, там четырехметровых персонажей недалеко. Такие, новый баскетбол, на самом деле, с людьми там выше третьего этажа. Соответственно, можно изменить геном в другом направлении. Например, люди, которых, ну, в общем, будут ориентироваться на то, чтобы работать, например, сторожами, им разовьют какие-то особые уши совершенно. То есть слуховые аппараты уже на уровне гена подправят. В конечном итоге можно предполагать вполне, что работа над генами может кому-то прийти в голову скрестить не только человеческий геном, а внедрить туда геном рыбы, например, или там ежа. И можно себе представить, особенно ведь не только добрые, хорошие, гуманитарные, гуманистические ученые, которые думают только о африканских голодающих детях, есть ведь еще разные люди на самом-то деле. И чем дальше эта технология генная будет продвигаться, тем больше она будет, ну, в общем, на... как бы сказать, доступной людям самыми разнообразными идеями, самыми разнообразными фантазиями, а поскольку никаких этических элементов в этом мире победившего автономного индивидуума нет, поскольку мы ничего не можем сказать, почему этого не надо делать. Вся аргументация, она, ну, потому что раньше не делали, ну, раньше вообще ничего не было, раньше интернета не было, все, закончилось. Сейчас, и раньше трехметровых людей не было, сейчас будет, ну и что, прогресс. Аргументов никаких. Соответственно, мы вполне стоим перед возможностью расы мутантов. Расы мутантов, которые, безусловно, опять являясь ответом на переход от индивидуума к индивидууму, она не просто может появиться, она обязательно появится. Соответственно, ну, с этими людьми уже, если с механическими еще как-то можно было бы разговаривать, я думаю, с трехметровыми, они уже даже не поместятся в аудиторию. И дальше уже возникает совершенно новое, собственно, представление о том, о росте человека, о его значении, наоборот, маленькие люди. Там, как бы трудно. Гулливер и вот все это Свифт станет такой явью. Соответственно, можно сделать еще один как бы биологический ход. Это клонировать. Просто взять и повторить. Раз человек индивидуален, то есть разрешим на код, разложим на код, его можно там разобрать и собрать заново. То есть воспроизвести. Кстати, вот интересно, что наши пиарщики, пиар-технологи, они уже пользовались подобного рода клоном, но пока, конечно, вообще это грубые клоны. Когда вот Лебедь выбирался, Александр Иванович Лебедь, нашли другого Александра Ивановича Лебедя где-то в подворотне, и вбросили его, поставили в бюллетень. Сейчас недавно вот Глеб Павловский, остроумный человек, он как бы, пикируясь со мной, нашел Адугина такого человека, и теперь он комментирует, ну, настоящий. Сделал его комиссаром наших, и он комментирует пресс Хамаса в Москву, как и я, на самом деле, на Кремле Орг. Вот я там комментировал, потом он еще нашел Адугина, тот даже подумал, что это я. На самом деле это тоже клон, но это клон политтехнологический, на самом деле, это ход такой, чтобы меня уесть. Антон Дугин, я потом выяснил, есть Антон Дугин, комиссар движения «Наши». Вот, на самом деле, вот клон такой, но это клон игровой. А в дальнейшем мы будем иметь дело с клонами такими, уже вполне биологическими дубликатами. То есть генный код раздваивается, и теперь, естественно, возникает возможность создать, например, не одного человека, а двух идентичных, или пять одинаковых. Казалось, какая нелепость на самом деле. А почему нелепость? Потому что на самом деле мы мыслим в парадигмах человека-человека. А если отказаться, считать, что с этим закончено, поскольку полемика с предшествующим человеком-богом завершена, почему бы и не сделать там множество человека-человека, почему бы не пролиферировать, не умножать один и тот же генный код. Сходный эффект создания клонов виртуальных. То есть, если говорить о генных кодах, сейчас идет пролиферация такое умножение возможностей клонов все более совершенных, например, в сетевых компьютерных играх типа Warcraft, где люди, есть уже профессиональное такое, профессиональные расы нетворкеров и геймеров, которые только спят, там едят и потом подключаются к компьютеру и носятся по этим компьютерным пейзажам. Причем события, которые они там происходят, там кто-то и другие носятся, они уже, как бы сказать, в этом в онлайне, они живут, у них возникают какие-то там перепалки, расширяется степень возможных эмоций. И постепенно этот сетевой нетворковский клон становится, по большому счету, субститутом я, он становится живее, чем вот эта скучная и тупая жизнь там геймера. Ну что геймер жрет, там бутерброд спит, на самом деле, ничего не происходит, тупость, там стены, родители. А он приходит к компьютеру и оказывается в волшебном мире, там все больше и больше серверов, новых пейзажей, новых подвигов, на самом деле. Там он красавец на коне, он набирает очки, он получает даже какие-то письма, восторги, рубит всех. И в конечном итоге его сознание начинает перемещаться в ту сферу. И та личность, искусственная личность, а потом представьте себе несколько игр, или в одной игре с несколькими никами и так далее, то система занятий вот этих сетевыми играми, она более интересна намного, чем простая жизнь. Тем более в этой жизни уже работать практически не надо, нефть идет всем достаточно. Есть какие-то родственники, которых там работают в «Газпроме», там тетя, дядя, секретарем хотя бы, уборщицей, а на этом можно уже существовать там в Москве, даже про там, как бы сказать, целому поколению родственников. И, соответственно, как бы толк работать не требуется, обучение тоже, он в процессе этих игр, Warcraft, и обучается чему-то, там язык может какой-то освоит. И человек начинает учиться видеть себя со стороны, это тоже индивидуум. Он бежит куда-то в этой компьютерной игре и видит, как я, это я, говорит он себе, бегу. Возникает индивидуальность, он начинает мыслить себя как своего собственного клона, и встреча с самим собой для него становится такой не мистической перспективой, а просто такой обычным делом. Мы видим это в фильмах «Матрица», на самом деле, то же самое, идея индивидуальности, как она проецируется, занятно, в такие сценарии, и в фильмах Кроненберга, как раз тоже на такие геймерские темы. Интересно, что возникает вот эта раса нетворкеров или геймеров, на самом деле, у которых, по большому счету, в силу того, что в сознании индивидуума нет собственного содержания, а это я все это исключительно из нашей метода деконструкции, поэтому эта редупликация и возможна, поскольку индивидуум на самом деле содержателен лишь как отрицательное явление того, что его предшествовало. Индивидуум борется с персоной, тогда он индивидуум. Как только он перестает бороться с персоной, которая не остается, он перестает быть индивидуумом. Он становится индивидуумом. И поэтому, на самом деле, он не может сказать, вот это я Ваня, а вот это мой клон. Это клон ему скажет, это я, там, какой-нибудь Зигфрид. А ты, дурацкий клон, как бы сидит там у себя, жри гамбургер, и не оставь меня в покое, я буду и без себя там в этой игре совершать различные подвиги. Еще один способ индивидуализации опыта, на сей раз личного опыта, это наркотики. На самом деле здесь раздробляется вот в опыте наркотиков, кстати, в меньшей сфере таких еще ранний модернистический опыт, раздробление опыта, сознание это кофе, сигареты и чай, на самом деле, даже чай. В конечном итоге из личности, кстати, у Берроуза прекрасно это описано в романах, из личности модерна, в которой было начало, середина и конец, возникает некий вот этот naked breakfast, голый завтрак, где, в принципе, события следуют лишь условно друг за другом. То у него печатная машинка превращается в голову какого-то демона, то на базаре он покупает дохлых тараканов, мгновенно он оказывается совершенно в другой стране. И вот эти факты последовательности, это элементы личной истории, они мешаются через опыт наркомании. Если все это еще и сложить, на самом деле, то мы увидим, что геймер-наркоман там с вставленной ногой специально, умеющий высоко прыгать, но только на одной ноге, другую не поставили, не хватило денег на личном счету, например, на карточке, на вторую ногу. И вот то, что мы видим, естественно, возникает совершенно новый, безусловно, постантропологический тип, которая будет мыслить себя и нас, и будет жить в реальности, существенно отличающейся от нашей. Здесь, конечно, любопытно было бы провести в качестве такого примера параллели с премодерном. А чему, собственно, соответствуют эти, скажем, типы постантропологии или постантропологические единицы, или направления, которые я перечислил? Ну, например, биомеханоид. Мы вспоминаем сразу историю о големе, который создал пражский Равен Лоев, или аппарат Альберта Великого, который построил механическую женщину, отвечавшую на все вопросы. который никто не мог переспорить. Когда Фома Аквинский задал ей вопрос, когда ему, который он сам не знал ответа, она ответила, он рассердился и разбил этой женщине голову. Собственно говоря, биомеханоид — это вот такой усовершенствованный тип, о котором уже в эпоху традиции знали. Но естественно, на самом деле, если в эпоху традиции это был казус, в наше время это становится таким элементом совершенно таким системным. Дальше. Мутант. Тут вспомним античные существа, русалки, фавны, сколько многих, одноглазые, однорукие, одноногие, летающие и так далее. Огромное описание существ, которые живут, особенно на периферии. Экумены составляют целый раздел описаний путешественников античного мира. То есть мутанты были в премодерне, или ну, как аналог их, конечно, не мутанты. Клон биологический, который позволяет человека разделить на два человека. В истории, особенно история православия, но и не только история ислама, постоянно говорит о феномене билокации, о том, что одного и того же святого или праведника встречали в разных местах. Клон, да, ну, также тематика алхимических гомункулов, создания таких маленьких существ. Клон сетевой, ну, этому соответствует создание магических кукол и других инструментов оперативной магии, тоже распространенных в премодерне. Дивидуализация опыта через наркотики, этому соответствуют архаические практики экстаза, о которых писал Илья Дэ, энистатические опыты. Да, еще вот один момент, который я хотел сказать, это смена пола. Об этом будет подробнее лекция о постэротике у нас. Но вот транссексуализм, смена пола, это тоже типичное явление индивидуализации, поскольку даже личная гендерная история становится в тягость людям. Ну, действительно, обладать одним полом, наверное, периодически скучно. Первичные модели проявляются в том, что люди в интернете берут себе различные ники или участвуют в тех же ролевых играх под разными именами, а в конечном итоге, по мере пролиферации, упрощения процедуры, изменения трансгендерных операций, то, соответственно, люди будут менять пол. Это уже началось просто ну, по несколько раз в жизни. Надоело там быть мужчиной, женщиной стало и так далее. Именно потому это становится возможным, потому что и гендерная дефиниция, гендерная идентичность в системе постантропологии, постчеловека размываются. И, кстати, прелюдией к этому является кампания за браки, однополые браки во всем мире. Она идет и набирает силу, с этим борется, против этого выступает, гей-парады и так далее. Венчание гомосексуалистов, которые в Испании разрешили. Ну, в общем, двигаясь в этом направлении, легко понять, игровой и такой вот постмодернистический характер пола. Так вот, смена пола одновременно в постмодерне соответствует жреческим практикам, да, в частности, ритуальным кастрациям жрецов Деметры, Изиды и сакральной трансвестии шаманов, которые перед опытами часто изменяли пол, даже жили в состоянии другого пола. Но вот обратите внимание, чем отличаются эти явления в эпоху премодерна от эпохи постмодерна. Но, безусловно, в глаза бросается некий пародийный и бессмысленный характер того, что происходит в постмодерне. В модерне эти вещи малы или периферийны. В премодерне они существуют, на самом деле. В постмодерне их становится много, но они абсолютно лишаются всякого смысла и всякой контекстуализации. То есть для магических операций там, у каждого фавна, у каждого сатира была своя собственная мифологическая цель. У мутантов, которые появятся в процессе экспериментов над генной инженерией, безусловно, никакой цели не будет. Вначале они будут помогать бедным, а потом они, естественно, выйдут из-под контроля, и дальше то, что мы видели в фантастических фильмах. Последнее, да, что еще очень важно. Надо сказать, что когда мы говорим, кстати, о времени, о том, когда это наступит, на самом деле здесь очень важна следующая формула. Завтра уже наступило. На самом деле то, о чем мы говорим, это не наступит, это наступило. Это наступило с философской точки зрения, потому что переход от этой парадигмы к этой осуществлен. Он уже свершился, и произошло это на наших буквально глазах. 90-е годы последнего века и в начале 2000-го, нашего нового тысячелетия. Это произошло. Точно так же, как можно было ждать 200 лет после Руссо и Французской революции для того, чтобы убедиться в триумфе науки, в космосе и в победе там, коммунизма на одной той части. Можно было не ждать, когда была пройдена важная фатальная черта, парадигма модерна стала преобладать над парадигмой премодерна. Понятно, что она до сих пор еще там не покорила как следует, не обработала Восток, не обработала там даже нас как следует. Не так, несмотря на все, что мы заплатили за парадигму модерна и за эти опыты о несуществовании Бога, мы на самом деле все равно еще не осознали это глубоко. А другие народы тем более не глубоко. И тем не менее, произошло то, что называется в английском языке смена легаси. Вот legacy of modernity, она уступила свое место legacy of postmodernity. Это очень тонкий сдвиг, это философский сдвиг, это парадигмальный сдвиг. Вот этот началось время модерна. История кончилась, завтра уже наступила. И в этом отношении неважно, пока вот те тенденции или те цветы, которые сейчас растут, дадут полностью свои плоды. Самое интересное, я говорил о том, что мы живем в эпоху фазового перехода. И вот специфика этого фазового перехода, что мы еще все это видим на самом деле. Но мы уже ничего никак не способны в этом изменить. Потому что те тенденции, которые развиваются вот здесь, от человека человека модерна, к постчеловеку постмодерна, это тенденции парадигмального качества. Мы все лежим под ними, над ними. Мы их не придумываем, мы их не анализируем. Нас никто не спрашивает, приходить к этой парадигме или нет. Это решено за нас. Вот это фундаментально, потому что мы сами часть фрагмента парадигмы, не более того. Теперь, что можно сказать? Вот такое небольшое отступление относительно того, что сейчас, если человек модерна был рассечен на две части, на сознание, на верхнюю часть, и на желание, нижнюю часть, если человек премодерна был просто не имел ни верхней, ни нижней границы, то есть у него ноги росли в землю, а головой дотрагивался до неба, то человек постмодерна на самом деле представляет, он может быть рассечен пополам вертикально. То есть, собственно говоря, тыльной стороной. И интересно, что именно эта тыльная сторона, теневая сторона, обратная сторона, становится все больше и больше синонимом этого постчеловека, человека постмодерна. Во-первых, человек в клонировании впервые видит себя со стороны и видит себя с обратной стороны. Конечно, с помощью зеркала можно наблюдать свой затылок, но, как правило, люди обычно этим не занимаются. Но вот, собственно говоря, активация задней части, теневой части спины – это как раз феномен человека постмодерна. Я вот очень испытывал странное чувство, когда я выступаю на телевидении, потом вижу эту программу в записи или это транслируется, я вижу, что возникает интересная вещь. Ясно, что смотреть и слушать интеллектуальный дискурс из телевидения почему-то удивительно неприятно. Просто на самом деле на телевидении хочется смотреть и слушать неинтеллектуальный дискурс. Самое интересное, что даже мне. Я тоже, как и все мы, как человек, я даже самого себя и других тем более слушать в телевизоре не хочу, когда говорят умные вещи. Но стоит сказать глупость или там показать язык, на самом деле внимание сразу включается. Я просто понял, в чем дело. Мы обращены к телевизору, как это ни странно, не лицом. Мы все время ставим телевизору спиной. И воспринимаем только похлопывание, там, постукивание, какие-то лучи, которые идут, тепло, которое там идет. Мы воспринимаем его как солярий, на самом деле. И это очень глубокая, на мой взгляд, глубокая психологическая особенность. И тогда, когда, Бодрияр говорил о том, что в наше время «мессаж» по-французски переходит в «массаж». То есть там «месседж» переходит в «массаж». То есть люди перестают понимать содержательную сторону, которая им передается, и воспринимают такое физическое похлопывание вместо идеи, вместо мысли, вместо образа. Соответственно, человек, вот обычный телезритель, в качестве телезрителя, сидит к телевизору спиной и на самом деле воспринимает от идущего от экрана лучей разные импульсы физиологического свойства. Он просто испытывает, он массирует свое собственное существо таким способом. Иногда там что-то тепленькое пошла водичка, иногда там хороший аромат раздается. То есть это чисто физиологическое созерцание телевизора, которое является особым свойством постмодерна. Люди, которые еще пытаются что-то узнать из программ, там выяснить какие-то новости, что-то сложить. Они несчастные представляют маленькое меньшинство, маленькую секту, которая пытается вычленить из потока безумия, который на них льется, некую последовательную модель. Новости, которые мы видим, они принципиально, у них концы с концами не сходятся даже в рамках одной программы. Не то, что через 15 минут там просто говорится совершенно другое, что это приехал, оказывается, никуда он не приехал, не собирался приезжать. Договоры с Ираном полностью триумфально удались, но тут же были сорваны. Но подчас это дается в рамках одного и того же сюжета. Вот я работаю на телевидении, даже понимаю, почему. Потому что подчас нет пленки, подчас кто-то не понял, когда дозвонился. Иногда не о чем покрывать. Иногда там пьяный сидит оператор, соответственно, показывает то, что есть, а не то, что... И это тоже такая вот... В эту игру играют не только вот такой каста телепродюсеров, но и зрители, на самом деле. Это им абсолютно нравится. Они давно привыкли к этому. Они не требуют ни от какой программы никакой последовательности. И, в принципе, когда Гордон начинал и заканчивал посередине лекции свои программы, ни у кого это большого возмущения не вызывало. То есть они воспринимали его действительно за картинки, за оранжевые там тона, а потом сказали, да, это ход, там, правильно. Можно было без звука, например, пускать тоже эти беседы, потому что там интересно, сидит Гордон, симпатичный, чешет бороду, все. Да, значит, вот это, да, и интересно, и вот я задал себе вопросом, если человек повернут ко всему спиной, то на что он смотрит, на самом деле, куда обращено его лицо, человека постмодерна. И я с ужасом увидел такую картину, что у него нет никакого лица, вторая часть у него тоже затылок, на самом деле. Вот это видение человека постмодерна, которое состоит из двух сросшихся затылков, оно, конечно, меня поразило, по-моему, в этом есть нечто такое угрожающее. Вот, и тогда заключение. Картина постчеловеческого завтра, которая наступила, которая уже есть постчеловеческое завтра сегодня, и вообще непонятно в этом поствремени, об этом поствремени мы еще будем говорить, не может не ужасать и отвращать. Но, чтобы сказать постмодерну нет, эмоций недостаточно. Вот здесь это очень принципиально, что наше эмоциональное мнение или наши, скажем, этические оценки просто никто не спросит. И на это будет бесконечно малым таким шумом. На самом деле, если мы начинаем выступать против парадигмы модерна, представим себе уже так этически, с позиции парадигмы постмодерна, с позиции модерна или с позиции премодерна, например, говоря, что нет, вы не правы, мы видим человека вот таким, или человека таким, но мы не хотим видеть постчеловека. Что возникнет, очень любопытный момент, на самом деле постмодерн ничего и никогда не возразит. Он берет Осаму Бен Ладена со своей программой там, человека исламского средневековья и просто интегрирует в раздел новостей, начинает производить куклы Осамы Бен Ладена, его племянница поет песни завернутые, там в России делают проект НАТО, НАТО, девушка шахидка, вот продюсер Шаповалов. Соответственно, вот этот вызов исламизма, такого как бы вызов отвержения постмодерна со стороны премодерна, постепенно становится частью постмодерна, на самом деле. Более того, постмодерн живет этим, он абсорбирует это, он принимает это, на самом деле, в себя и легко превращает в тот же самый такой вот чудовищный, зловещий балаган, в который он превращает все остальное. И в конечном итоге разница между сериалом про Бен Ладена или там с новостями про Бен Ладена из Аль-Джазиры и Тарантино фильмом, например, «Бешеные псы», просто размывается, поскольку все происходит в виртуальном пространстве, и действительно люди думают, а есть Бен Ладен или нет, а действительно эти там здания рухнули, или их вообще никогда не существовало. И дальше возникает такая огромная идея, теория заговора, что вообще реальности нет, она ее глючит, и на самом деле, соответственно, там Тарантино и есть Бен Ладен, а Бен Ладен — это голливудский актер, которого снимали где-то там в Большом каньоне. Соответственно, просто говорить, да, или, например, с точки зрения модерна сказать, нет, мы будем отстаивать Руссо, мы будем отстаивать Вольтера, как говорят сегодняшние французы, которые напечатали карикатуры и теперь надо что-то сказать. Но на самом деле и это постмодерн берет. Он берет и карикатуры, и исламистов, и Бен Ладена, и Тарантино, и тех, которые хотят Вольтера, и тех, которые не хотят Вольтера, которые не знают, кто такой Вольтер. Всех совершенно запросто дает им возможность высказаться, только нарезав их. Единственная задача, смысл модерна, чтобы это все было без начала и без конца. Что фрагмент речи Бен Ладена, фрагмент речи там, Бодрияра, фрагмент речи какого-нибудь Вольтера, восстановлены, как писал тоже Бодрияр, что празднование французской революции 200-летия Бессентенер заменили в сознании французов саму французскую революцию. То есть они теперь откладывают свою жизнь не от французской революции, а от эпохи празднования 200-летия французской революции. Поэтому на самом деле и отсюда и культ актеров в нашем обществе. Люди забывают, что они просто играют какую-то роль. Эта роль к ним настолько приклеивается, что оказывается, что их воспринимают за их героев. А пишут им письма такие же, там просят не убивать там кого-то в следующей серии. Соответственно, вот эта идея смешения реальности и виртуальности, это об этом будем говорить на следующих лекциях, это тоже свойство постмодерна. Итак, конечно, есть выход из того, из той антропологической проблематики, постантропологической проблематики, о которой я говорю, но он очень непростой, он требует очень серьезного интеллектуального усилия, и он будет озвучен мной в последующих лекциях ближе к концу нашего курса.